16. Пожары начались в августе. Стояла засуха, и как-то вечером, работая во дворе, Олгост почувствовал запах гари, а к утру в воздухе заклубилась едкая дымка. Брэд влез на крышу, но увидел лишь деревья, озера и бескрайние горы. Как близко пожар, он не определил. Ветер разносит дым на сотни миль. За 2 месяца, прошедшие со дня поездки в бакалею Милтона, из лагеря Брэд не отлучался. У них с Сэмми выработался своеобразный режим, совсем как у пассажиров круизного лайнера. До полудня Олга спал, до вечера работал во дворе, потом кормил Эми ужином и водил плавать, потом полночи читал ей вслух книги или играл с ней в настольные игры. На ящик с играми он наткнулся в коттедже, там была и монополия, и шашки, и парчизи. Сперва Брэд дозволял Эми выигрывать, но вскоре поддавки ушли в прошлое, потому что девочка легко брала верх, особенно в монополии. Скупала недвижимость, моментально определяла потенциальный доход, а потом, сияя от радости, пересчитывала выручку. Бурдуок, Парк Плейс, Марвин Гарденс. Интересно, что эти названия для нее значили? Однажды вечером, когда Брэд раскрыл 20 тысяч лье под водой, вообще-то про капитана Немо они уже читали, но Эми захотелось послушать снова. Девочка взяла у него книгу и в свете коптящей свечи стала читать сама. Сложные слова и запутанные предложения ни малейших проблем не вызывали. «Ты научилась читать?» – в полном недоумении спросил Брэд, когда Эми переворачивала страницу. «Ну, книга-то знакомая», – пояснила Эми. «Наверное, я просто запомнила». Мир за границами лагеря с каждым днем отодвигался все дальше. Брэду хотелось послушать радио, но генератор он так и не завел и давно оставил все попытки. Впрочем, если события развивались так, как он предполагал, выяснять подробности не имело смысла. К чему они? Куда им бежать из лагеря? Но теперь леса горели, из запада наползал удушающий дым. К следующему полудню исчезли последние сомнения. Следовало уезжать. Пожары двигались в сторону Медвежьей горы, и Брэд понимал, если ветер перенесет огонь через реку, лагерю конец. Он загрузил вещи в багажник, усадил на заднее сиденье закутанную в одеяло Эми и запасся влажными тряпками, чтобы хоть как-то защитить от дыма глаза и рот. Не проехав и 2 миль, они увидели пламя. Пелена дыма ядовитой стеной загородила дорогу, сделав воздух непригодным для дыхания. Порывистый ветер гнал огонь в гору, то есть прямо на них. Пришлось возвращаться. Как скоро пламя доберется до лагеря, Брэд не знал. Шланга не было, намочить крышу дома он не мог. Поэтому оставался лишь один вариант – переждать пожар. Плотно закрытые окна защищали от дыма, но к вечеру они с Эми чихали и кашляли. В надворных постройках обнаружилось старое каноэ. Олгост спустил лодку к озеру, усадил в нее Эми и налег на весла. Когда выплыли на середину озера, он стал смотреть, как огонь поднимается к лагерю. Жуткое зрелище поражало красотой. В Орегонские горы точно перенеслась огненная гиена. Эми лежала на дне лодки и даже если боялась, вида не показывала. С пожаром не поспоришь. И уставший от тревоги и волнений Брэд незаметно заснул. Утром, когда Олгост проснулся, лагерь еще стоял. Реку огонь так и не пересек. А сменившийся за ночь ветер уносил его на юг. Дым еще не рассеялся, но Брэд понимал – самое страшное позади. После обеда загремел гром, точно в небе трясли огромным листом жести, и полил дождь, не стихавший всю ночь. Брэд с трудом верил счастью и следующим утром решил израсходовать остатки бензина и проведать Карла с Мартой. На сей раз Эми отправится с ним, он ни за что не оставит ее одну. Они дождались сумерек и пустились в путь. Надо же, огонь подошел совсем близко. В какой-то миле от лагерных ворот лес превратился в пепелище, а оголенная земля почернела и потрескалась, словно на поле битвы. Даже с дороги Брэд видел тела погибших животных, и не только мелких, вроде енотов и опоссумов, но и оленей, антилоп и даже медведя, который прильнул к земле у обуглившегося дерева, точно искал там глоток свежего воздуха. Бакалея Милтона не пострадала. Темным окнам удивляться не следовало. Естественно, пожар оставил магазин без света. Олгост велел Эми ждать в машине, а сам взял фонарь и поднялся на крыльцо. Дверь заперли изнутри. Брэд стучал, колотил, громко звал Карла, но никто не открывал. Отчаявшись, Олгост разбил фонарем окно. Супруги умерли. Они вместе лежали на кровати. Карл обнимал Марту за плечи, точно решив вздремнуть после обеда. Сначала Брэд подумал, что они задохнулись, но, принюхавшись, сообразил. Супруги умерли задолго до пожаров. На ночном столике, рядом с полупустой бутылкой скотча, лежала газета. Еще тоньше, чем в мае, но с таким же страшным заголовком передовицы. Брэд спрятал газету в карман, решив прочитать потом. Он постоял у смертного одра Карла и Марты, закрыл дверь и впервые за долгое время дал волю слезам. Фургон Карла по-прежнему тосковал на стоянке. Олгост подогнал Тойоту вплотную к нему и с помощью садового шланга перекачал бензин. Вслед за бензобаком он наполнил пустую канистру, которую нашел в пристройке. Уезжать из лагеря Брэд не планировал, но сезон пожаров еще не кончился, поэтому оставаться без горючего было бы смертельно опасной ошибкой. Они с Эмми перенесли из магазина в багажник Тойоты продукты, батарейки и баллоны с пропаном. Потом Брэд вернулся в комнату и, стараясь не дышать, вытащил у Карла из кобуры револьвер. Под утро, когда Эми наконец заснула, Брэд достал газету из кармана куртки. На сей раз листок был всего один и датировался 10 июля. Газета месячной давности, бог знает, где Карл ее купил. Вероятно, съездил в Уайт-Ривер, и увиденное там, вкупе с прочитанным в газете, натолкнуло на отчаянное решение. Лекарств в доме хватало, поэтому исполнить задуманное труда не составило. Олгост не прочел статью сразу не только из-за страха, но и из фаталистической уверенности в том, что суть написанного ему уже известна. Новыми окажутся лишь детали. Чикаго на коленях. Вампирский вирус достиг восточного побережья. Миллионы погибших. Границы карантинной зоны сдвигаются до центрального Огайо. Калифорния выходит из Союза, решив защищаться собственными силами. Индия пугает ядерным оружием, грозит нанести ограниченный удар по Пакистану. Вашингтон, 10 июля. Президент Хиллс приказал вооруженным силам США покинуть Чикаго из-за больших потерь, которые армия и национальная гвардия понесли сегодня ночью в результате массового наступления вирусоносителей. «Мы потеряли третий по величине город», — говорится в письменном заявлении президента. «Сегодня вся страна молится за жителей Чикаго и смельчаков, отдавших жизнь в борьбе за их спасение. Светлая память о погибших в битве за Чикаго поддержит нас в борьбе». Атака началась вечером, когда сосредоточенные в южном лупе войска сообщили о том, что на границе делового центра города собирается огромное полчище. «Штурм явно подготовили и тщательно спланировали», отметил генерал Карсон Уайт, командующий центральной карантинной зоной, назвав случившееся тревожным событием. Теперь линия обороны проходит по 75-й трассе от Толедо до Цинциннати. Это наш новый Рубикон, сказал Уайт во вторник утром, выступая перед журналистами. О том, что войска в панике покинули свои позиции, Уайт ничего не слышал и назвал подобные сплетни преступной безответственностью. «Защитники Чикаго – самые храбрые из тех, кем я имел честь командовать», заявил генерал. Новые вспышки болезни зарегистрированы на территории от Таллахасси, штат Флорида, и Чарльстона, штат Южная Каролина, до Хелены, штат Монтана, и Флагстафа, штат Аризона, а также на юге провинции Онтарио и севере Мексики. По данным Белого дома и Центра по контролю и профилактике заболеваний, общее число погибших превысило 30 миллионов. Количество инфицированных составляет 3 миллиона. Во многих районах Сент-Луиса, которые в воскресенье покинули местные жители, сегодня полыхают пожары. Аналогичная картина наблюдается в Мемфисе, Талси и Де-Мойне. Очевидцы сообщают, что незадолго до пожара, мгновенно уничтожившего центр Сент-Луиса, над знаменитой аркой врата на запад был замечен низколетящий самолет. Однако в администрации президента никто не подтвердил, что пожары – часть общегосударственных мероприятий по дезинфекции центральной карантинной зоны. Из-за эпидемии массового бегства людей из родных городов транспортные артерии страны закупорились, а бензин стал дефицитнейшим товаром, так же как продукты питания и медикаменты. От бинтов до антибиотиков. Многие беженцы оказываются в тупике. Бежать невозможно, а порой некуда. «Мы застряли здесь, как и все остальные», – посетовал Дэвид Каллахан из Акрона, Огайо, вместе с женой и двумя маленькими детьми, доехавший до Макдоналдса в северном предместье Питтсбурга. Обычно такое путешествие занимает 2 часа, а в нынешних условиях растянулось на 20. Израсходовав почти весь бензин, Каллахан остановился на площадке отдыха в Монравилле, но обнаружил, что бензина нет, а еда в Макдоналдсе кончилась 3 дня назад. «Мы собирались в Джонстаун к моей матери», – объяснил Каллахан, глядя, как по западной, совершенно пустой полосе дороги тянется колонна из 50 единиц военной техники. «Но, говорят, вампиры появились и там. Никто не знает, куда бежать, они повсюду». Хотя за пределами США, Канады и Мексики случаи вируса пока зарегистрированы не были, страны всего мира активно принимают меры предосторожности. Например, Италия, Франция и Испания закрыли границы, а другие европейские страны создали запасы медикаментов и запретили междугороднее движение. На прошлой неделе Генеральная Ассамблея ООН покинула штаб-квартиру в Нью-Йорке и, впервые собравшись в Гааге, приняла резолюцию о международном карантине, запрещающую судам и самолетам подходить к североамериканскому континенту ближе, чем на 200 миль. На всей территории США, в церквях, мечетях и синагогах наблюдается рекордное число прихожан. На молебны собираются миллионы верующих. Барри Вутен, некогда автор бестселлеров и глава крупнейшей в стране библейской церкви Господа Иисуса Христа, а ныне мэр Хьюстона, где свирепствует вирус, объявил город вратами на небеса. Вутен призвал всех хьюстонцев и беженцев из других городов собраться на местном стадионе Релайант, дабы подготовиться к восхождению на трон Господний не в чудовищной, а в человеческой ипостаси. В Калифорнии, где вирус еще не появился, вчера вечером собралось на экстренное совещание законодательное собрание штата и единогласно приняло закон о сецессии. Таким образом, Калифорния разорвала связи с Союзом и провозгласила себя независимым государством. Первым указом Синди Шоу, бывший губернатор, а ныне президент Республики Калифорния, распорядилась о переходе подразделений армии США и отрядов полиции, дислоцированных на территории нового государства, под командование Национальной гвардии Калифорнии. «Как любая независимая нация, мы имеем право защищать себя и защитим», объявила Шоу под громогласные аплодисменты членов новоиспеченного правительства. «Калифорния и калифорнийцы выстоят». В ответ на новости из Сакраменто Тим Ромер, пресс-секретарь президента Хьюза, заявил: «Это абсурд. Сейчас органам местного самоуправления явно не следует брать на себя ответственность за безопасность американцев. Наша позиция остается неизменной. Калифорния – часть Соединенных Штатов Америки». Ромер также предупредил: «Если представители полиции и Национальной гвардии Калифорнии воспрепятствуют общегосударственным дезинфекционным мероприятиям, в их отношении будут приняты самые суровые меры. Эти лица будут причислены к незаконным вражеским комбатантам», – пояснил Ромер. «Не поддавайтесь на провокацию». К среде независимость Калифорнии признали Ватикан, правительство Швейцарии, Финляндии и Республики Палау, островного государства в западной части Тихого океана. После вывода американских войск из Южной Азии премьер-министр Индии в очередной раз пригрозил использовать ядерное оружие против боевиков в Восточном Пакистане. «Сейчас самое время остановить распространение исламского экстремизма», заявил премьер-министр Суреш Митра. «Мировому жандарму не до нас». «Ну вот», – подумал Олгост, – «неизбежное случилось». На память пришло выражение «не в состоянии контролировать ситуацию», которое военные авиации употребляют с подтекстом «спасайся, кто может». В мире творилось то же самое. Люди оказались не в состоянии контролировать ситуацию и спасались кто как может. Вспомнили слова Лейси: «Эми ваша, позаботьтесь о ней». Поцелуй в щеку и ее последний отчаянный поступок. Она бросилась вон из машины, чтобы отвлечь кометы. Брэд теперь мысленно называл призраки живыми кометами и вызвать их смертельный огонь на себя. Вспомнилось, как Дойл вручил ключи от Лексуса, как бежал за машиной и кричал: «Уезжайте! Скорее уезжайте!» Время сна и отдыха осталось позади. Олга собирался просидеть у двери всю ночь с револьвером Карла в одной руке и Спрингфилдом в другой. Ночь выдалась холодная, температура упала до плюс 10 по Цельсию, и сразу по возвращении из магазина Олгост растопил печь. Он сложил газету в четверо, потом в 8 раз, потом в 16, бросил газетный квадратик в раскрытую дверцу печи и стал смотреть, как быстро огонь пожирает бумагу. 17. Лето кончилось, наступила осень, и мир забыл о Бреде и Эми. В самом конце октября выпал первый снег. Олга струбил во дворе дрова, когда в воздухе закружили белые, легкие, как пух, хлопья. Прежде чем взяться за топор, Бред засучил рукава рубашки, а теперь почувствовал, что холод щиплет влажную кожу, и понял – зима не за горами. Олгост вонзил топор в бревно, вернулся в дом и крикнул: «Эми!» Девочка вышла на лестницу. Ее кожа давно отвыкла от солнца и приобрела фарфоровую белизну. «Ты когда-нибудь видела снег?» «Не знаю. Кажется, нет». «На улице сейчас снег», — смеясь, объявил Бред, слыша в своем голосе мальчишескую радость. «Пошли, не пожалеешь». Пока Олгост одевал Эми, куртка, кроссовки, а еще, само собой, бейсболка и темные очки, и смазывал ее лицо и ладони солнцезащитным кремом, начался настоящий снегопад. Под рой белых хлопьев Эми выбралась медленно и осторожно, словно космонавт из люка звездолета. «Ну, как тебе?» Девочка поймала снежинку кончиком языка и попробовала на вкус. «Здорово!» – объявила она. У них имелись кровь, еда и тепло. Бред понимал, зимой по дорогам не проедешь, поэтому осенью еще дважды наведался в бакалею Милтона и забрал остаток продуктов. По возвращению в лагерь он провел ревизию. Консервов, сухого молока, риса и фасоли до весны вполне хватало. Озеро кишело рыбой. В одном из коттеджей обнаружился бур, и Олгосту нужно было лишь поставить удочки. За полгода они не израсходовали и полканистры пропана. В общем, зимы Бред не боялся. Он приветствовал ее, подстраивался под неспешный ритм морозных дней. Их никто не искал. Они фактически исчезли с лица земли, укрывшись в горном убежище. К утру вокруг дома намело сугробы высотой с фут. Солнце выплыло из-за туч и светило ослепительно ярко. Всю вторую половину дня Олгост откапывал поленницу, протаптывал дорожки от нее к дому и от дома к коттеджу, который до весны собирался использовать как ледник. Он уже привык к ночному образу жизни. А как еще приспособиться к новому режиму Эми? И от блеска снега под солнцем глаза болели, словно от фотовспышки, на которую заставили долго смотреть. Вероятно, примерно так бедная девочка воспринимала обычный дневной свет. С наступлением темноты они оба выбрались на улицу. «Я покажу тебе, как делать снежных ангелов». Олгост улегся на спину, посмотрел на усыпанное звездами небо. Из последнего рейда в бакалею Милтона он привез банку растворимого какао, но от Эми утаил, решив приберечь для особого случая. Сегодня они высушат одежду, сядут поближе к печи и будут пить горячее какао. «Ручками и ножками води вот так». Девочка легла на снег и стала повторять движения Бреда, легко и грациозно, как гимнастка. «Кто такие ангелы?» Олгост задумался. Прежде их разговоры подобных тем не затрагивали. «Ну, они вроде призраков». «Вроде призраков? Значит, как Джейкоб Марли?» Недавно они прочли рождественскую песнь Диккенса. Точнее, ее прочла вслух Эми. После памятной летней ночи, когда выяснилось, что девочка не просто умеет читать, а делает это бегло и с выражением, Олгосту оставалось только слушать. «Да, наподобие. Только ангелы не такие страшные, как Джейкоб Марли. Они, ну, их считают добрыми призраками, которые наблюдают за нами с небес. По крайней мере, некоторые в это верят». «А ты веришь?» Олгос замялся. Прямота Эми уже не раз ставила его в тупик. С одной стороны, ее непосредственность казалась детской, а с другой – откровенность вопросов, которые она задавала, свидетельствовала об определенной мудрости. «Трудно сказать. Моя мать верила. Она была очень набожной. А отец, скорее всего, нет. Он тоже был хорошим человеком, но работал инженером и рассуждал совершенно иначе». «Я знаю. Она умерла». После небольшой паузы тихо проговорила Эми. Олгост резко сел. Девочка лежала с закрытыми глазами. «Кто умер, солнышко?» – уточнил Брэд, но тут же понял. Она имела в виду свою мать. «Я почти ее не помню, но знаю. Она умерла». Голос Эми звучал бесстрастно, точно она сообщала общеизвестный факт. «Откуда ты знаешь?» «Чувствую». Девочка заглянула Олгасту в глаза. «Я всех их чувствую». Порой в предрассветные часы Эми снились сны. Из своей спальни Ольга слышал стоны девочки, скрип пружин. Иногда она бормотала, точно подолгу разговаривала сама с собой. Иногда спускалась в гостиную и замирала у теплой печи, повернувшись к выходящему на озеро окну. Судя по всему, Эми бродила во сне. Олгаст понимал, лучше ее не будить. Через пару минут она поднималась к себе и ложилась в кровать. «Эми, что именно ты чувствуешь? Как?» – допытывался Брэд. «Не знаю», – качала головой девочка. «Их очень много. Они грустят. Они не помнят, кем были раньше». «Солнышко, кто они такие?» «Все». Теперь Олга спал внизу, на стуле напротив двери. «У вас один выстрел», – предупредил Карл. «Эти ублюдки перемещаются ночью по верхушкам деревьев». «Кто они, эти ублюдки-метеоры? Люди? Ведь Картер еще недавно был человеком. Что с ними стало? А Сэмми? Девочка, которой снятся чужие голоса, у которой не растут волосы и ногти, которая почти не спит». Брэд догадывался, что она притворяется. «Не ест», которая читает и плавает, словно вспоминая навыки из чужой жизни. Она тоже из их числа. «Вирус в латентном состоянии», – уверял Фордс. «А если нет? Вдруг он, Олгаст, заразится или уже заразился?» Нет, он чувствовал себя как обычно, растерянным, сбитым с толку, живущим среди знаков и символов, полезных лишь тем, кто их понимает. То есть не ему. Мартовской ночью Брэд услышал гул двигателя. В небе сияла полная луна. Снег и не думал таять. Ольга заснул на стуле, но новый звук на длинной подъездной аллее услышал даже во сне. Приснившийся кошмар превратил гул мотора в рев летнего пожара, который стремительно поднимался в гору. Они с Эми бежали по объятому пламенем лесу. И вдруг девочка исчезла, словно растаяв в клубах густого дыма. В окнах мелькнул яркий свет фар, на крыльце заскрипели шаги, тяжелые, неуверенные. Сон как рукой сняло. Олгаст вскочил, повернул вниз флажок предохранителя и отвел затвор. В дверь постучали. «Кто-то пришел!» – послышался голос Эми. Господи, когда она успела спуститься по лестнице? «Эми, быстро наверх!» – шепотом велел Брэд. «Эй, есть в доме кто-нибудь?» – закричал приехавший. «Я вижу дымок. Хотите взглянуть на меня? Спущусь с крыльца». «Эми, бегом наверх». «Откройте, если есть кто живой. Умоляю, откройте». Мужчина снова заколотил в дверь. Едва Эми поднялась по лестнице, Олгаст подкрался к окну и выглянул на улицу. У дома стояла не легковушка, не грузовик, а снегоход с прикрепленными к шасси контейнерами. Яркие фары освещали мужчину в высоких ботинках и парке. Он опустился на корточки, упер руки в колени. Олгаст распахнул дверь. «Не приближайся!» – прошипел он. «Руки покажи!» Мужчина безропотно поднял руки. «Я не вооружен!» – сильной одышкой проговорил он, и Олгаст заметил на его парке ярко-красную ленту крови. Видимо, незваного гостя ранили в шею. «Я болен!» Брэд грозно поднял ружье и выступил на крыльцо. «А ну, убирайся!» «Боже!» – простонал неизвестный и рухнул на колени. «Боже, милостивый!» Он согнулся пополам и перепачкал снег у крыльца рвотой. Брэд обернулся и увидел в дверях Эми. «Вернись в дом, живо!» «Все в порядке, милая!» Мужчина поднял окровавленную руку, вяло помахал, а потом вытер рот. «Делай, как велит папа!» «Эми, я сказал, возвращайся в дом!» Девочка ушла, прикрыв за собой дверь. «Вот и хорошо». Незнакомец по-прежнему стоял на коленях и смотрел на Олгаста. «Ни к чему ребенку это видеть. Господи, как же мне плохо!» «Как вы нас разыскали?» Незнакомец покачал головой и сплюнул на снег. Конкретно вас я не искал, если вы это имеете в виду. Мы вшестером отсиживались в охотничьем лагере миль за 40 отсюда. Мы спрятались там еще в октябре, когда разрушили Сиэтл». «Кто? Что стряслось в Сиэтле?» – допытывался Брэд. «То же, что и везде», – пожал плечами незнакомец. «Люди заражались, умирали, раздирали друг друга в клочья. Потом явились солдаты. Бабах! И город взлетел на воздух. Кто-то болтал, что это дело рук ООН, кто-то русских, а по мне, хоть марсиан. Какая разница? Мы спрятались на юге, в горах, думали, перезимуем там, а весной в Калифорнию поедем. Да только эти твари на лагерь напали. Никто из нас и выстрелить не успел. Я дал дёру, но одна сучка меня укусила. Откуда ни возьмись, налетела и в шею цапнула. Не представляю, почему она не убила меня, как остальных, но, говорят, порой вампиры так делают. Наверное, я вытянул счастливый билет. За вами следили? Понятия не имею. Запах дыма я почувствовал за добрую милю. Невероятно, но факт. Точно бекон на сковородке жарился. Ради всего святого. Умоляю. Мужчина поднял на Брэда полные отчаяния глаза. «Будь у меня пушка, сам бы справился!» Брэд не сразу понял, о чем речь. «Как вас зовут?» – спросил он. «Боб». Мужчина облизал пересохшие губы. «Боб Сондерс». «Давайте отойдем от дома». Олгост махнул Спрингфилдом в сторону леса. Боб побрел по глубоким сугробам, Олгост отпустил его шагов на 5 и двинулся следом. Через каждый ярд Сондерс наклонялся, упирая руки в колени, и натужно переводил дух. «Знаете, что самое удивительное?» – спросил он. «Я ведь был актуарием, занимался исследованиями для страхования от случайных происшествий. Человек курит, пьет, ездит без ремня безопасности, ежедневно съедает по Бигмаку. 2 секунды, и я называл дату его смерти с точностью до месяца». Боб схватился за дерево, чтобы не упасть. А вот подобные форс-мажоры в сводных таблицах не фигурировали. Олгост промолчал. «Вы ведь сделаете, как я прошу?» — спросил Боб, глядя на деревья. «Да», – пробормотал Брэд. «Господи, что же мы наделали?» «Нет, все в порядке. Не казните себя». Сондерс тяжело вздохнул, снова облизал губы и ткнул себя в грудь, совсем как Карл много месяцев назад, когда показывал, куда стрелять. «Вот сюда, ладно? Если угодно, сперва прострелите мне голову, но потом непременно сюда». Олгост только кивнул, начисто обескураженный прямотой Боба и его безразличным, чуть ли не деловым тоном. «Дочери скажите, что я на вас напал», – добавил Сондерс. «Зачем ей правда? Тело потом сожгите, облейте бензином, керосином, чем угодно, горючим и сожгите». Они добрались до берега реки. В голубоватом свете луны пейзаж излучал неземное спокойствие и умиротворение. Под снегом и льдом журчала вода. «Почему бы не здесь?» – подумал Олгост. «Повернитесь лицом ко мне», – велел он. Только Боб его будто не слышал. Он сделал еще пару шагов, остановился и неизвестно зачем начал раздеваться. Скинул окровавленную парку, отстегнул бретели лыжного комбинезона, через голову снял толстовку. «Я сказал, повернитесь ко мне». «Знаете, что досаднее всего?» Боб снял термомайку и нагнулся расшнуровать ботинки. «Сколько лет вашей дочери?» «Я всегда хотел детей». «Почему не завел?» «Не знаю, Боб». Олгост поднял Спрингфилд. «Теперь встаньте и повернитесь лицом ко мне». Боб встал, ощупывая рану на шее. С ним явно творилось неладное. Тело сотрясали спазмы, а на лице застыла не гримаса боли, а сладостная улыбка. В лунном свете его кожа чуть ли не сияла. Сондерс по-кошачьи изогнул спину и прищурился. Вот это кайф!» – пробормотал он. «Настоящий кайф!» «Что же мы наделали?» – повторил Олгост. «Эй, подождите!» Боб открыл глаза и протянул руки к Брэду. «Секундочку!» «Что же мы наделали?» Олгост спустил курок. Зима кончилась дождями. Ливень не стихал несколько суток, смыл остатки снега в лесу, раздул реку и озеро, окончательно расквасил дорогу. Как и велел Боб, Олгас сжег его тело, облив керосином, а когда пламя догорело, залил пепел отбеливателем и закопал под груды камней. Следующим утром он обыскал снегоход. В привязанных к раме контейнерах обнаружились лишь пустые канистры, зато в кожаной сумочке, что болталась на руле, бумажник Боба, из которого Брэд вытащил водительские права на имя Роберта Сондерса с фотографией с паканским адресом, кредитки, несколько долларов наличными и читательский билет. В заднем отделении лежала художественная фотография. Боб в красно-белом рождественском свитере обнимал миловидную, явно беременную блондинку и двух детей. Девочку в колготках и зеленом вельветовом платьице и мальчика грудного возраста в ползунках. Все четверо, даже грудной ребенок, старательно улыбались фотографу. «Первое Рождество Тимати» было написано на обороте изящным женским почерком. Почему Боб сказал, что у него нет детей? Неужели они умерли на его глазах и, не справившись с горем разум, просто стер их из памяти? Олга зарыл бумажник на холме, обозначив место крестом, наспех сооруженным и связанных веревкой веток. Получилось не очень, но ничего лучше он смастерить не смог. Олгаст решил, что Боб – лишь первая ласточка, и стал ждать появления других. Теперь из дома он отлучался лишь днем и лишь по крайней необходимости. Не расставался со Спрингфилдом, а заряженный револьвер Карла держал в бардачке Тойоты. Каждые несколько дней он заводил двигатель, чтобы аккумулятор не садился. Боб упомянул Калифорнию. Неужели там до сих пор безопасно? «Неужели хоть где-нибудь до сих пор безопасно?» Так и подмывало спросить Эми. «Чувствуешь их приближение? Им известно, где мы?» Увы, карты, чтобы показать девочке Калифорнию, в лагере не нашлось, поэтому однажды вечером после заката они вместе влезли на крышу дома. «Видишь тот хребет?» – спросил Олгаст. «Это каскадные горы. Если со мной что-то случится, беги туда. Беги без оглядки». Шли месяцы, но никто не появлялся. Дожди кончились, и однажды утром, выбравшись на крыльцо, Брэд почувствовал. Пахло солнцем, весной, переменами. В вершинах деревьев заливались птицы, озеро вскрылось. Там, где еще вчера поблескивал ледяной панцирь, темнела вода. Лес окутала зеленоватая дымка, а у самого дома из размокшей земли пробивались крокусы. Возможно, мир летел навстречу своей погибели, но в горах опять царствовала красавица весна, наполняя все вокруг звуками и ароматами жизни. Какой стоит месяц, апрель или май, Олгаст не знал. Календаря в лагере не было, а в часах, которые он не надевал с осени, села батарейка. Той ночью Олгаст в очередной раз задремал на стуле с пистолетом в руках и увидел во сне Лайлу. С одной стороны, сон объяснялся сексуальным голодом, а с другой – был вовсе не о сексе. Итак, во сне он играл в монополию с беременной Лайлой. Где они находились, Брэд определить не мог. Окружающее пространство, словно часть театральной сцены, скрывала тьма. Почему-то Брэд боялся, что игра навредит ребенку. «Хватит», – твердо сказал он Лайле. «Это опасно». Но она не обращала внимания. Брэд кинул кубик и переместил фишку на клетку, где был нарисован полицейский с большим свистком. «Тюрьма, Брэд!» – захохотала Лайла. «Садись в тюрьму!» Она поднялась с пола и стала медленно раздеваться. «Поцелуй меня!» – попросила она. «Чарльз ничего не скажет». «Почему это?» – удивился Олгаст. «Потому что он умер», – объяснила Лайла. «Мы все умерли». Проснувшись, Олгаст почувствовал. Рядом кто-то есть. В тусклом свете догорающих дров Брэд различил фигурку Эми. Девочка стояла у окна и глядела на озеро. Потом легонько коснулась стекла. «Эми, в чем дело?» Он вскочил со стула и шагнул к ней. В окне мелькнул ослепительный свет, время замерло. А в сознании Брэда, словно на фотографии, застыл образ Эми. Девочка зажала глаза ладонями и открыла рот, точно хотела закричать от страха. В небе загрохотало, мощный порыв ветра сотряс дом, оконные стекла вылетели, усеяв пол колючей крошкой, а Олгаста, как щенка, швырнула в другой конец комнаты. Через секунду, 5 или 10, вернулось ощущение времени. Но Брэд понял, что стоит на четвереньках у задней стены. На полу мириадами звезд мерцало битое стекло. Олгост выглянул на улицу. Над западным горизонтом поднимался исполинский багровый гриб. «Эми!» – позвал Брэд, согнувшись над распростертой на полу девочкой. «Ты порезалась? Обожглась?» «Я ничего не вижу! Ничего не вижу!» Малышка отчаянно билась и разгоняла руками бесформенный ужас. На лице и ладонях Эми блестели осколки, а притянув ее к себе, Брэд заметил. Футболка девочки пропиталась кровью. «Эми, пожалуйста, не дергайся. Дай посмотреть, вдруг ты поранилась». Девочка замерла. Брэд осторожно стряхнул битое стекло с ее кожи, но ни единого пореза не заметил. «Значит, Эми испачкалась в его крови. Где же рана?» Олгост осмотрел себя и увидел длинный, кривой как китаган, осколок, вонзившийся чуть выше левого колена. Стоило потянуть, стекло вышло совершенно безболезненно. Удивительно, в ногу вонзилось 3 дюйма стекла, а он ничего не чувствовал. Чем это объяснить? Адреналином? Едва вспомнил про боль, и вот она, пожалуйста. Подкатила тошнота, перед глазами зарябило. «Брэд, где ты? Я ничего не вижу!» «Я здесь, милая, здесь!» Боль перепутала все мысли. Неужели он умрет от кровопотери? «Открой глаза!» «Не могу! Больно!» От кратковременного, но мощного теплового воздействия у нее ожог сетчатки, подумал Брэд. Бедняжка смотрела в самый эпицентр взрыва. А громыхнул он не в Портленде, не в Сейлеме и даже не в Корвалисе, а на западе. Шальная бомба взорвалась. Чья она? Сколько еще взрывов ждать? Какую цель они преследуют? Ответ сомнений не вызывал. Ядерный взрыв был лишь очередным спазмом, бьющегося в предсмертной агонии мира. А ведь накануне утром, выбравшись на солнышко, Олгост решил, что худшее позади. Какая наивность! Наверное, весна в голову ударила. Олгост перенес Эми на кухню и зажег свет. Каким-то чудом стекло в окне над раковиной не пострадало. Брэд усадил девочку на стул и быстро перевязал ногу тряпкой. Эми плакала, зажав руками глаза. Обожженная тепловой вспышкой кожа на лице и кистях покраснела и начала облизать. «Знаю, милая, тебе больно, но, пожалуйста, открой глазки. Я проверю, нет ли в них стекла». Брэд держал наготове фонарь, чтобы осмотреть глаза девочки, едва она их откроет. Да, он шел на обман, но лишь из-за отсутствия других вариантов. Малышка покачала головой и отстранилась. «Эми, так нужно. Ну, будь умницей». После целой минуты увещевания Эми согласилась, убрала ладони, чуть-чуть приоткрыла глаза и тут же снова закрыла. «Свет очень яркий, больно», – рыдала она. С огромным трудом Олгост уговорил ее еще раз. Эми откроет глаза на счет 3 и не закроет, пока он снова не досчитает до 3. 1. Начал отсчитывать Брэд. 2. 3. Скривившись от страха, девочка разлепила веки, а Олгост быстро водил лучом фонарика по ее лицу и снова отсчитывал секунды. Ни осколков, ни видимых повреждений он не заметил. 3. Объявил Брэд. Дрожащая, горько плачущая девочка зажмурилась. Олгост смазал ее кожу мазью от ожогов, наложил на глаза мягкую повязку и отнес Эми на 2-й этаж. «За глазки не волнуйся, боль пройдет», – пообещал Олгост, укладывая девочку в постель, хотя сам полной уверенности не чувствовал. «Она появилась от того, что ты смотрела на яркую вспышку». Наконец дыхание Эми стало ровным, и Брэд понял – заснула. «Нужно сниматься с места», – думал он, – «бежать подальше от взрыва. Только как и куда? Пожары и дожди уничтожили горные дороги, а пешком...» Далеко ли он уйдет со слепшим ребенком? Вдобавок на одной ноге по лесу особо не поскачешь. Оставалось лишь надеяться, что взрыв был не слишком мощным, прогремел дальше, чем ему показалось, и ветер унесет радиоактивное облако в противоположном направлении. В аптечке первой помощи обнаружилась иголка и моток черных ниток. До рассвета оставался всего 1 час. Олгост спустился на кухню, устроился за столом и при свете лампы содрал с ноги завязанную жгутом тряпку и красные от крови брюки. Порез был глубоким, но удивительно чистым. Кожа напоминала пергаментную упаковку на бифштексе-полуфабрикате. Прежде Олгасту доводилось пришивать пуговицы и подрубать джинсы. Интересно, накладывать швы на рану намного труднее? Он достал из шкафчика бутылку виски, которую еще осенью разыскал в бакалее Милтона. Налил в стакан и залпом опорожнил его, даже не почувствовав вкуса. То же самое случилось с порцией номер 2. Брэд тщательно вымыл руки, вытер их тряпкой, которую тут же сунул в рот вместо кляпа, взял в правую руку иглу, в левую бутылку. Эх, света маловато. Он сделал глубокий вдох, задержал дыхание и плеснул виски на рану. Боль? Нет, слово «боль» не передает жутких ощущений. После этого даже зашивание собственной ноги показалось пустяком. Когда Брэд очнулся, надо же, за столом уснул. В кухне стоял дикий холод и странный химический запах, напоминающий вонь паленой резины. За окном падал серый снег. Превозмогая пульсирующую боль в левой ноге, он выбрался на крыльцо и сполз по ступенькам. Это не снег, а пепел. Хлопья пепла падали на руки, путались в волосах. Поразительно, но страха ни за себя, ни даже за Эми Олгаст не почувствовал. Дождь из пепла был чудом, и Брэд подставил ему лицо. Это же дождь из людей. Да, самый настоящий дождь из человеческих душ. Особого смысла перебираться в подвал Олгаст не видел. Радиация отравила все. Воздух, которым они дышали, воду из озера, которую они пили, еду, которую ели. Брэд и Эми теперь не спускались со второго этажа, где заколоченные окна обеспечивали хоть минимальную защиту. Через 3 дня, когда он снял повязки с глаз Эми, зрение девочки полностью восстановилось. У Олгаста началась сильная рвота. Его рвало, рвало и рвало, даже когда желудок опорожнился и пошла черная слизь наподобие кровельной мастики. А рана на ноге. Либо попала инфекция, либо сказывалась радиация, только теперь из нее, даже сквозь повязку, тек зеленый, сильно пахнущий тухлым гной. Брэду казалось, запах тухлятины поселился в его глазах, носу, рту, в каждой клетке его тела. «Я поправлюсь. Еще 2 дня и буду как огурчик», – уверял он Эми. На девочке радиация никак не сказывалась. Из-под обожженной кожи проступила новая, молочно-белая, здоровая. Смертным одром Брэда стала кровать в комнате 2-го этажа. Мимо, сквозь, поверх него – неумолимым потоком текли дни. Олга знал, что умирает. Первыми радиация убила быстро делящиеся клетки его организма. Слизистой желудка и кишечника, волосяных фолликул, десен. Ведь именно так она действует. Теперь ее костлявая черная рука тянулась дальше. Брэд чувствовал. Он растворяется, как шипучий аспирин в воде, и воспрепятствовать этому не может. Эх, надо было уехать с гор. Но удобный момент он давно упустил. Краем сознания Олгаст ощущал присутствие Эми. Она сидела в комнате и не спускала с него внимательных, всепонимающих глаз. Когда она подносила к его потрескавшимся губам чашку с водой, Брэд пил. Хотелось утолить жажду, но еще больше – порадовать Эми и подарить хоть каплю надежды на свое выздоровление. Увы, вода тут же выходила обратно. «Не волнуйся». Снова и снова повторяла Эми, или Олгасту это только снилось. Девочка шептала ему на ухо, протирала лоб влажной тряпкой. Ее дыхание освежало лучше ветерка. «Я в полном порядке». «Господи, она ведь ребенок. Что с ней станет, когда радиация его добьет? Что станет с девочкой, которая почти не ест, не спит, легко переносит боль и справляется с любыми недугами? Она не умрет». Это ужаснейший, страшнейший результат эксперимента. Время расступалось перед Эми, как волны перед волноломом, утекало, не влияя на нее. И во все дни Ноя было 950 лет. Неизвестно как, но Эми отняли возможности права умереть. «Простите меня. Я очень старался, но моего старания не хватило. С самого начала я слишком боялся. И если это было частью плана, я его не разглядел. Эми, Ева, Лайла, Лейси, простите меня. Я ведь только человек. Простите меня. Простите». Простите. Однажды ночью Брэд проснулся один. В комнате царила совершенно иная атмосфера. Атмосфера отсутствия, ухода, побега. Одеяло удалось откинуть лишь ценой неимоверных, нечеловеческих усилий. На ощупь оно напоминало наждачную бумагу и жгло, как крапива. Олгас думал, что сесть не сможет, но сжал волю в кулак и сел. Тело превратилось в огромную разлагающуюся тушу, которая почти не повиновалась разуму. С другой стороны, оно до сих пор принадлежало ему. В нем он жил с самого рождения. Как странно умирать. Как странно чувствовать, что жизнь уходит. Хотя что тут странного? На задворках сознания давно поселилась простая истина. Мы живем для того, чтобы умереть. Вот она, цель. Нашептывало тело. Цель близка. «Эми!» – позвал Брэд. Собственный голос напоминал карканье больной вороны. Слабый, бесцветный, никчемный голос взывал в пустоту темной комнаты. «Эми!» На дрожащих ногах Брэд спустился на кухню и зажег лампу. В ее слабом сиянии все выглядело по-прежнему. Хотя нет, что-то изменилось. Дом, в котором они с Эми прожили целый год, выглядел иначе. Сколько сейчас времени? Какой месяц и год? Он не знал. Эми исчезла. Брэд выбрался на крыльцо и поковылял в лес. Прищуренный глаз луны висел над деревьями, как игрушка над колыбелью. Эдакая улыбающаяся луна на веревочке. Ее свет лился на запорошенный пеплом умирающий мир. Живой слой земли облизал, обнажая скалистое ядро. Декорации к пьесе о конце света. Подумал он и побрел по белой пыли, куда глаза глядят, снова и снова выкрикивая имя девочки. Брэд уходил от дома под сень вековых деревьев. Удастся ли найти дорогу обратно? Впрочем, какая разница? Его конец и конец всего сущего уже близок. Он не мог даже плакать. «Нужно выбрать место», – думал он. «При удачном стечении обстоятельств именно это оказывается последним шагом». Он добрался до реки, застыл на озаренном луной берегу, рухнул на колени под высоким деревом и закрыл глаза. Среди голых ветвей что-то шевелилось, но вслушиваться или разлеплять веки не было сил. Шорох в вершине деревьев. Давным-давно, еще в прошлой жизни, кто-то предупреждал о связанной с этим опасностью. Вспомнить, о чем именно предупреждали, он мог лишь огромным усилием воли, которой давно не осталось. Забыть о предупреждении было куда проще. По телу зазмеился холод, точно открылась дверь в вечную зиму, в застывшую бесконечность звезд. До зари ему не дотянуть. «Эми!» – подумал он, когда с небес посыпались звезды. «Эми!» – он цеплялся за ее имя, как за соломинку, надеясь, что оно поможет уйти. «Эми! Эми! Эми!» Часть третья. Последний город. Угли в погасшей печи, все испускают лучи. Хмель, что с друзьями допит, долго по жилам бежит. Звезд, что уж нет много лет, также сияет нам свет. Пусть ты уже не со мной, смех твой звенит, как живой. Шелли. Перевод Толстого. Два после вируса. Уведомление об эвакуации. Командование вооруженных сил США, Восточная карантинная зона, Филадельфия, штат Пенсильвания. Приказом генерала Трэвиса Каллина, временного командующего армией США, главнокомандующего Восточной карантинной зоны и его чести Джорджа Уилкокса, мэра Филадельфии. Всем детям в возрасте от 4 до 13 лет, постоянно проживающим в незараженных, то есть безопасных, отмеченных на карте зеленым, зонах Филадельфии и трех округах к западу от реки Делавэр, Монтгомери, Делавере и Баксе, следует прибыть на железнодорожную станцию 30-я улица для немедленной эвакуации. Каждый ребенок должен иметь при себе свидетельство о рождении, карточку социального страхования или действующий американский паспорт. Документальное подтверждение места постоянного проживания, например, действующее удостоверение беженца или счет-фактуру за коммунальные услуги с указанием имени родителя или законного опекуна. Действующий прививочный сертификат. Для соблюдения порядка дети должны являться в сопровождении взрослых. Каждому ребенку разрешено иметь при себе один предмет ручной клади размером 22 на 14 на 9 с личными вещами. Скоропортящиеся продукты приносить запрещено. Еда и питье в поездке предоставляются. Постельные принадлежности или спальный мешок. В поездах, следующих в эвакуационную зону, запрещается провозить. Огнестрельное оружие. Ножи и прочие колюще-режущие предметы длиной более 3 дюймов. Домашних животных. Родители и опекуны на поезда не допускаются. Препятствующие эвакуации уничтожаются на месте. Пытающиеся без разрешения проникнуть на поезд, следующий в эвакуационную зону, уничтожаются на месте. Благослови Господь Соединенные Штаты и Филадельфию. 18. Отрывок из дневника Иды Джексон. Книга тетушки. Из материалов Третьей международной конференции по североамериканскому карантинному периоду. Центр культурологии и конфликтологии Университета Нового Южного Уэльса, Индоавстралийская Республика, 16-21 апреля 1003 года после вируса. Царил хаос. Даже сейчас, много лет спустя, закрыв глаза, я вижу тысячи перепуганных, наседающих на ограждение людей, солдат, которые стреляют в воздух, чтобы приструнить толпу, истошно лающих собак и себя. 8-летнюю, с чемоданчиком в руках. Его накануне вечером собрала мама, обливаясь горькими слезами. Она понимала, что расстается со мной навсегда. Прыгуны заняли Нью-Йорк, Питтсбург, округ Колумбию, да почти всю страну. Во многих захваченных городах жили наши родственники. Мы очень многое не знали. Например, что творится во Франции, других европейских странах или в Китае, хотя однажды я подслушала, как папа говорил приятелям, что там вирус проявлялся иначе. Население просто вымерло. Вероятно, из всех городов мира уцелела лишь Филадельфия. Мы жили словно на острове. Я спросила маму про войну, и она объяснила, что прыгуны – такие же люди, как мы, только больные. Помню, я перепугалась до колик, потому что не раз болела сама. Слезы текли ручьями. Я боялась, что в один прекрасный день убью маму с папой и двоюродных братьев, ведь именно так делают прыгуны. Мама крепко обняла меня и сказала: «Нет, милая, это совсем другая болезнь. Ну, успокойся же». Я и успокоилась, но даже тогда недоумевала. Если прыгуны – больные люди, то зачем война и солдаты? Разве насморк или ангину оружием лечат? Инфицированных мы называли прыгунами. Не вампирами, нет, хотя это слово тоже употребляли. Про вампирскую сущность прыгунов я впервые услышала от двоюродного брата Терренса. Он показал мне их в комиксах. Помню, это такая книжка, где мало текста и много картинок. Я потом спросила про вампиров папу и книжку ту продемонстрировала. Но он лишь головой покачал, мол, нет. Вампиры – это сказка о бледных темноволосых красавцах в строгих костюмах и мантиях. А прыгуны, к сожалению, не сказка, а реальность. Сейчас инфицированных как только не называют. Летунами, пикировщиками, кровососами, вирусоносителями. Но для нас они были прыгунами, потому что именно так нападали на жертву. Прыгали с высоты. Папа говорил, как ни называй, суть одна. Мерзкие ублюдки. Я чуть не онемела от удивления. Папа никогда так не выражался. Он был диаконом Африканской методистской епископальной церкви и тщательно следил за речью. Мы очень боялись ночей, особенно зимой. Мощных прожекторов тогда еще не было, со светом регулярно возникали перебои. Ели мы только то, что выдавали военные, а дома обогревали, сжигая мусор. Когда садилось солнце, на город опускалась пелена страха. Мы постоянно гадали, нападут сегодня прыгуны или нет. Папа заколотил все окна досками и каждую ночь караулил на кухне с ружьем. Устраивался за столом и при свете свечи слушал радио. Иногда спиртное потягивал. Во время службы на флоте он был связистом и что-что, а вахту нести умел. Однажды ночью я спустилась на кухню и застала его в слезах. Папа закрыл лицо руками и рыдал, дрожа всем телом. Почему я проснулась, не знаю. Наверное, плач разбудил. Я считала папу воплощением силы и храбрости, героем, каменной стеной, за которой ничего не страшно. Разве герои плачут? Я спросила: «Папа, что случилось? Почему ты плачешь? Чего испугался?» Он лишь головой покачал. «Ида, Господь нас больше не любит. Думаю, мы его прогневали, потому что он нас покинул». Тут на кухню спустилась мама, зашипела: «Хватит, Монро, ты пьян». А меня отправила спать. Моего папу звали Монро Джексон, а маму – Анита. Тогда я не сообразила, но сейчас думаю. Папа рыдал, потому что в тот день услышал про поезд, хотя, возможно, и по другой причине. Одному Господу известно, почему Филадельфия продержалась так долго. Я ее почти не помню. Лишь время от времени со дна памяти всплывают обрывочные эпизоды. Как мы с папой ходили за сладким льдом, как я бегала с подружками в школу имени Джозефа Пеннелла. А еще соседка Шарис, чуть младше меня. Мы с ней часами болтали. В поезде я ее искала, но так и не нашла. Я и адрес наш помню. Уэст Лавир, дом 21-21. Рядом был колледж, магазины, шумные улицы, где жизнь не замирала ни на минуту. Помню, как папа возил меня, в ту пору пятилетнюю, на автобусе в центр, полюбоваться украшенными к Рождеству витринами. Мы ехали мимо больницы, где папа работал рентгенологом, то есть фотографировал кости пациентов, с тех пор, как демобилизовался с флота и встретил мою маму. Папа всегда говорил, мол, он любит добираться до сути вещей. И рентген – это как раз для него. Вообще-то он мечтал стать хирургом, но и рентгенология его более чем устраивала. В центре мы смотрели на праздничные витрины. Их украсили фонариками, искусственным снегом, деревьями, среди которых жили движущиеся фигурки оленей и эльфов. Вряд ли мне снова доведется испытать такое безоблачное счастье. Мы с папой просто стояли на холоде и любовались витринами. Папа погладил меня по голове и сказал, что хочет выбрать маме подарок – красивый шарф или перчатки. Вокруг суетились люди, так не похожие друг на друга и возрастом, и внешним видом. До сих пор с удовольствием вспоминаю тот вечер и мысленно переношусь в далекий сочельник. Вот только купили ли мы шарф с перчатками, сказать не могу. Наверное, купили. Сейчас мало кто знает, что Рождество – праздник наподобие первой ночи. Сейчас многого уже нет, даже звезд. Из того, что осталось в старом времени, именно звезд мне больше всего не хватает. Из окна своей комнаты я видела их над крышами домов. Маленькие блестящие точки, похожие на фонарики, которыми Господь украсил небо. Мама объяснила: если долго наблюдать за звездами, разглядишь созвездия, то есть очертания предметов, людей и зверей. Но мне нравилось думать, что я смотрю не на медведи и весы, а прямо в лицо Господа. Чем темнее было вокруг, тем четче я его видела. Может, Господь забыл нас, может, нет. Может, это мы его забыли, когда перестали видеть звезды. Перед смертью мне бы хотелось хоть раз на них взглянуть. Думаю, наш поезд был не единственным. По крайней мере, говорили, что детей из других городов тоже отправляют в эвакуационную зону, пока не появились прыгуны. Хотя допускаю, что перепуганные, хватающиеся за любую соломинку надежды люди просто распускали сплетни. Трудно сказать, сколько человек благополучно добрались до мест назначения. Кого-то посылали в Калифорнию, кого-то в края, названия которых мне сейчас уже не вспомнить. Первое время мы получали весточки из одной колонии вроде нашей. Первое время... значит, до приблудших и единого закона, то есть прежде, чем запретили слушать радио. Кажется, та колония располагалась где-то в Нью-Мексико. Но потом там что-то случилось с генератором, прожекторы погасли, и сигналов мы больше не получали. Со слов Питера, Тео и остальных я поняла: кроме нас никто не уцелел. Вообще-то мне хотелось написать о поезде, Филадельфии и событиях той зимы. В городе царила ужасная обстановка. Филадельфия напоминала военную базу. По улицам маршировали солдаты, разъезжали танки и другая техника. Папа объяснил: солдаты защищают нас от прыгунов. Только для меня это были здоровенные дядьки с ружьями, в большинстве белые. Папа учил меня смотреть на вещи оптимистически, но частенько повторял, «Белому не доверяй», – так и говорил, «белому, словно это один человек». Сейчас расы настолько перемешаны, что его слова кажутся абсурдом. Читающие мой дневник вряд ли понимают, о чем речь. Нашего соседа застрелили за попытку поймать собаку. Наверное, он устал голодать и решил полакомиться собачатиной. Солдаты застрелили его и повесили на фонарном столбе, прикрепив к груди плакат с надписью «Мародер». Не знаю, можно ли назвать мародером человека, погнавшегося за полудохлой собакой. Однажды вечером над городом появилась целая эскадрилья самолетов. Потом раздалось оглушительное «бум-бум-бум». «Мосты взрывают», – объяснил папа. Следующим утром снова появились самолеты, на улице стоял дым и пахло горелым. Прыгуны приближались. Горели целые районы. Я легла спать, но среди ночи проснулась от громкого плача. В нашем маленьком доме с тонкими межкомнатными стенами отчетливо слышался каждый шорох. «Чихнешь в спальне, будь здоров, тебе отвечают из гостиной». Мама рыдала навзрыд, а папа уговаривал. «Иначе нельзя. Анита, возьми себя в руки». И так далее. Вскоре дверь в мою комнату распахнулась. На пороге стоял папа со свечой в руке. У него было такое лицо, как будто он посмотрел в зеркало и увидел призрак. Папа быстро одел меня в самые теплые вещи и велел сказать маме «до свидания». Я сказала, а она крепко обняла меня и зарыдала так, что даже сейчас, много лет спустя, больно вспоминать. Заметив у двери чемоданчик, я спросила, «Мама, мы уезжаем?» Но она только плакала и сжимала меня в объятиях, пока не вмешался папа. Мы с ним вышли из дома, и лишь тогда я поняла, что утро еще не настало. Ледяной ветер швырял в лицо крупные серые хлопья. Сперва я приняла их за снег, но потом лизнула ладонь и догадалась – пепел. От густого дыма резала глаза и соднила в горле. Шли мы долго, почти целую ночь. По пустевшим улицам кружили бронированные грузовики с громкоговорителями, из которых лились призывы сохранять спокойствие, не мародерствовать и подчиняться приказам об эвакуации. Вначале людей я почти не видела, но чем дальше мы уходили от дома, тем больше их становилось. Все брели в ту же сторону, что и мы с папой. Все молчали, все несли сумки или чемоданы. Тогда у меня даже мысли не возникло, что из города эвакуируют только детей. До станции мы добрались затемно. О ней я уже немного писала. Папа привел меня пораньше, чтобы не стоять в очереди. Он ненавидел очереди. Очевидно, их ненавидела добрая половина Филадельфии. В итоге мы ждали целую вечность, а вокруг царил самый настоящий хаос. Тяжелый, как перед грозой, воздух вибрировал от паники и смятения. Люди говорили лишь о пожарах и наступающих на город прыгунах. Вдали гремели взрывы, военные самолеты летали пугающе низко. Увидишь такой? В ушах хлопает. Через секунду раздается оглушительное «бум», и земля дрожит под ногами. Многие, но далеко не все, были с детьми. Папа крепко держал меня за руку и вел к высокому забору. Там у узких ворот дежурили солдаты и пропускали людей на станцию. Началась давка. Ни вздохнуть, ни шевельнуться. Помню, для острастки у солдат были собаки. «Ида, что бы ни случилось, не отпускай мою руку». Наконец я заметила поезд. Мы стояли на мосту, а под ним тянулись рельсы. Хвост поезда я даже не разглядела. Состав казался бесконечным, словно в нем было как минимум 100 вагонов. Выглядел он пристранно. Окон в вагонах не имелось, зато по бокам торчали длинные колья, с которых, словно птичьи крылья, свисали сети. На крыше сидели солдаты с большими клетками, только в них вместо канареек находились пулеметы. Точнее, я приняла тех людей за солдат и за серебристых противопожарных костюмов. Момент расставания с папой я не помню. Отдельные события сознание блокируют сразу после того, как они происходят. Я помню женщину с кошкой в переноске. Молодой солдат сказал: «Нет, кошку на поезд нельзя». Вдруг что-то случилось, и в следующий миг солдат застрелил женщину. За первым выстрелом раздались другие, и, перепуганная криками и толкотней, я выпустила папину руку. Потом потянулась к нему, но папа исчез. Толпа несла меня, словно бешеный горный поток. До сих пор от ужаса содрогаюсь. Люди возмущались, что поезд отправляют неполным. Я потеряла чемоданчик и страшно переживала, что папа заругается. Он любил повторять: «Ида, деньги нам достаются колоссальным трудом, поэтому относись к своим вещам бережно». Пока мучилась угрызениями совести, меня сбили с ног, а поднявшись, я увидела вокруг себя мертвых. Среди них оказался мальчишка из моей школы. Мы звали его Винсент Джевала. Даже не так, одним словом – Винсент Джевала, потому что он вечно жевал жвачку и из-за этого нажил себе кучу проблем. Теперь он лежал в луже крови. На груди темнела дыра, из которой кровь не сочилась, а текла, пузырясь, как пена в ванне. Помню, я подумала: Винсент Джевала погиб, его пулей убило. Он уже не встанет, не сможет разговаривать и жевать свою жвачку. Теперь он всегда будет лежать здесь, бледный и никому не нужный. Люди начали прыгать с моста к поезду. Они кричали, а солдаты палили по ним, словно получив приказ стрелять во всех без разбора. Я взглянула вниз и увидела тела, целую гору тел, лежащих одно на другом, как дрова в поленнице. Крови вокруг было столько, что казалось, земля плачет багровыми слезами. Кто-то поднял меня на руки. Я подумала: «Папа, папа меня разыскал». Только это был не папа, а белый толстяк с бородой. Он схватил меня за пояс и потащил к другой стороне моста, где вниз по насыпи сбегала заросшая сорняками тропка. Мы оказались прямо над платформой. Толстяк наклонился и стал опускать меня вниз. «Сейчас бросит, и я умру, как Винсент Джевала», промелькнуло в моем затуманенном страхом сознании. Толстяк посмотрел мне в глаза. Никогда не забуду его взгляд. Взгляд человека, понимающего, что он не жилец. Такому человеку не важно, черный он или белый, молодой или старый, мужчина или женщина. Он не жилец, а остальное отступает на второй план. «Возьмите девочку!» – кричал толстяк. «Кто-нибудь возьмите девочку!» Меня схватили за ноги, и в следующий миг я была уже в вагоне. Поезд тронулся. Лишь тогда я подумала, что никогда больше не увижу папу, маму, друзей и знакомых. Дальнейшие события запомнились не конкретными фактами, а собственными ощущениями. Помню темноту, голод, плач детей, духоту и запах потных тел. Мы слышали выстрелы, чувствовали тепло, словно повсюду бушевали пожары, и поезд пробивался сквозь пламя. Порой стены нагревались настолько, что мы не прикасались к ним, боясь обжечься. Некоторым детям едва исполнилось 4, совсем малыши. В вагоне с нами ехали 2 охранников, мужчина и женщина. Многие думают, охранники из армии, а на самом деле они из Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям. Я уверена, потому что помню их куртки с крупными желтыми буквами «ФАЧС» на спине. Почти вся папина родня жила в Новом Орлеане. Папа сам там вырос, именно оттуда ушел служить на флот. Так вот, он любил пошутить, что ФАЧС означает «Федеральное агентство чудовищных слухов». Не знаю, что случилось с той женщиной, а вот мужчина впоследствии стал главой семьи Чоу. Он женился на другой женщине-охраннике, а после ее смерти еще 2. Одной из его жен была Мэйзи Чоу. Мэйзи Чоу. Бабушка старика Чоу. Поезд не останавливался ни при каких обстоятельствах. Время от времени мы слышали громкое «бах», вагон вздрагивал, как лист на ветру, а поезд мчался дальше. Однажды женщина-охранник ушла помогать в другой вагон и вернулась в слезах. «Наш вагон теперь последний», сказала она напарнику. Поезд собирали таким образом, чтобы при нападении прыгунов на вагон его можно было отцепить. Вот что означали те «бах». Поезд постепенно терял свой хвост. Об участи пассажиров тех вагонов я и тогда думать не хотела, и сейчас не хочу. Поэтому писать об этом больше не стану. Читающим эти строки наверняка интересно узнать, что случилось, когда поездка закончилась. Кое-какие воспоминания у меня сохранились. Ведь именно тогда я встретила своего двоюродного брата Терренса. Он попал в другой вагон, и мы понятия не имели, что едем вместе. К счастью, его вагон был в голове поезда, а не в хвосте. Ведь к концу страшного путешествия осталось всего 3 вагона, из которых 2 наполовину опустели. «Мы в Калифорнии», – объявили охранники и добавили, что сейчас это не американский штат, а независимое государство. Мол, на вокзал пришлют автобусы, которые доставят нас в горный лагерь. Когда поезд остановился, все умирали от страха и волнения. Еще бы, после стольких дней в заперти нас, наконец, выпустят на свежий воздух. Распахнулась дверь, и в вагон хлынул свет, такой яркий, что мы заслонили лица руками. Малыши плакали, решив, что это прыгуны. Но кто-то постарше велел успокоиться и не пороть чушь. Дескать, в Калифорнии прыгунов нет. Помню, я открыла глаза и вздохнула с облегчением. Солдат. Мы попали в какую-то пустыню. Вагон отцепили солдаты, на песке ждали несколько автобусов, а над головой вращали пропеллерами вертолеты, взбивали пыль и гудели на разные лады. Нас напоили холодной водой. Никогда в жизни простая вода не казалась такой вкусной. Глаза долго привыкали к яркому свету, поэтому огляделась я не сразу. И именно тогда заметила Терренса. Он стоял в придорожной пыли вместе с остальными, держа в руках чемодан и грязную подушку. Я повисла у него на шее. Мы оба смеялись, плакали и без конца повторяли. «Ну надо же!» Вообще-то Терренс мне не двоюродный брат, а троюродный. Его отец – Карлтон Джексон, племянник моего папы. Карлтон работал сварщиком на судостроительном заводе и, как потом сообщил Терренс, участвовал в сборке поезда. За день до эвакуации дядя Карлтон привел Терренса на станцию и спрятал в кабине электровоза. «Сиди тихо», – велел он, – «слушайся машиниста». Так Терренс и добрался до Калифорнии. Он был всего на 3 года старше меня, но в ту пору я воспринимала его как взрослого. «Терренс, ты ведь за мной приглядишь? Обещаешь?» Он кивнул и слово сдержал. Приглядывал за мной до конца своих дней. Терренс стал первым Джексоном в семейном совете колонии. Старейшины нашей семьи входят в состав совета и по сей день. Нас погрузили в автобусы. Присутствие Терренса все изменило. Он одолжил мне подушку. Я заснула, прислонившись к нему, поэтому не могу сказать, как долго мы ехали на автобусе. Вряд ли больше дня. Не успела я выспаться, как услышала голос Терренса. «Ида, Ида, проснись, мы приехали!» Я сразу почувствовала. Воздух другой. Когда солдаты вывели нас из автобусов, я впервые увидела стены и фонари на высоких столбах. Фонари не горели, потому что было еще светло. Помимо свежего воздуха и яркого солнца, удивил холод. Мы дрожали и поеживались. Повсюду стояли солдаты и грузовики ФАЧС всевозможных размеров и моделей с самым разным грузом, продуктами и оружием, одеждой и туалетной бумагой. В некоторых были клетки с домашней птицей, овцами, козами, лошадьми и даже собаками. Охранники построили нас в ряд, сделали перекличку, выдали чистую одежду и повели в инкубатор. Разместили нас в комнате, которая прекрасно всем известна. В ней до сих пор спят наши маленькие. Я заняла койку рядом с Терренсом и задала вопрос, давно вертевшийся на языке. «Что это за место? Папа наверняка тебе рассказывал, раз поезд собирал». «Ида, теперь это наш дом», – немного подумав, ответил Терренс. «Пока не кончится война, стены и яркие прожекторы защитят нас и от прыгунов, и от всего остального. Слышала про Ноя? Представь, что мы в его ковчеге». «В каком еще ковчеге? О чем ты, Терренс? Лучше скажи, увижу ли я когда-нибудь маму с папой?» «Не знаю, Ида. Я пообещал приглядывать за тобой и слово сдержу». На соседней кровати сидела девочка моего возраста и горько плакала. Терренс подошел к ней и спросил: «Как тебя зовут? Если хочешь, я и за тобой пригляжу». Девочка тотчас успокоилась. Как и все мы, она устала и измучилась. Только я сразу поняла. Передо мной настоящая красавица. Миловидное личико, копна кудрей. Не девочка, а живая кукла. «Да», – кивнула девочка, – «пригляди за мной, пожалуйста. А если не трудно, то и за моим братишкой тоже». Знаете, впоследствии эта девочка, Люси Фишер, стала моей лучшей подругой, а еще позднее – женой Терренса. Ее братишка Рекс был таким же хорошеньким, как Люси, только, разумеется, с мальчишескими манерами. Наверное, многим известно, что с тех самых пор судьбы семей Джексонов и Фишеров тесно переплелись. Вообще-то меня никто не обязывал описывать эти события. А ведь если бы не мой дневник, вы, листающие его страницы, никогда бы о них не узнали. Не только о нашем приезде в Калифорнию, но и о том, каким был мир в старое время. Как мы с папой выбирали рождественские подарки, как покупали сладкий лед, как я сидела у окна и смотрела на звезды. Все первые, разумеется, давно умерли. Многие так давно, что их имена стерлись из памяти. Оглядываясь на те дни, грусти я не испытываю. Хотя, конечно, горюю о Терренсе, который покинул нас 27-летним. О Люси, которая умерла при родах вскоре после кончины мужа. О Мэйзи Чоу, которая прожила долгую жизнь, но проиграла в неравной борьбе то ли с раком, то ли с аппендицитом. Сейчас точно не скажу. Грущу я о тех, кто сдался. Сколько таких я перевидала. О людях, от горя, страха или бессилия, решивших «с меня хватит». Именно о них я думаю. По-моему, свою миссию в нашем мире они не выполнили. А куда сбежали, не понимают сами. Наверное, так рассуждают все старики. Мы же наполовину в этом мире, наполовину в ином. Вот мысли и путаются. Мое настоящее имя никто уже не помнит. Сейчас меня зовут тетушкой, потому что сама я завести детей не смогла. Это имя как раз по мне. Порой кажется, герои моих воспоминаний живут во мне. Умирая, я заберу их с собой. Охранники обещали, что военные вернутся, что привезут еще детей и солдат для охраны. Но так и не вернулись. Автобусы и грузовики уехали. Сразу после заката ворота наглухо закрылись и зажглись прожекторы, такие яркие, что затмили звезды. Зрелище получилось. Словами не передать. Мы с Терренсом выбрались из инкубатора посмотреть. Именно тогда, дрожа от холода, я поняла, что он прав. Теперь это наш дом. Да, мы с братом были на первой ночи, когда зажглись прожекторы и погасли звезды. С тех пор прошло много, бесконечно много лет. Но звезд я больше не видела. Ни разу. Часть четвертая. Начеку. О, сон. «О, милый сон, как я вспугнул тебя, пестун природы, что ты не хочешь веки мне смежить и чувства погрузить мои в забвенье». Уильям Шекспир, король Генрих IV, часть 2, акт 3, сцена 1. Перевод Морица Кузьмина. Первая колония, хребет Сан-Хасинто, Республика Калифорния. 92-й год после вируса. Слайд. Первая колония, реконструкция поселения, 33 градуса 74 минуты северной широты, 116 градусов 71 минута западной долготы. Из материалов Третьей международной конференции по североамериканскому карантинному периоду. Центр культурологии и конфликтологии Университета Нового Южного Уэльса, Индо-Австралийская республика. 16-21 апреля 2003 года после вируса. Единый закон. Настоящим все колонисты уведомляются о ниже следующем. Во имя обеспечения внутреннего порядка, равенства доли имущества, безопасности инкубатора, справедливости во всех сферах труда, совместной обороны колонии, защиты ее материальных ценностей и всех живущих на ее территории, отныне и до возвращения, мы, Семейный Совет, устанавливаем единый закон. Семейный Совет. Семейный совет состоит из старейших членов первых семей – Патал, Джексон, Малина, Фишер, Чоу, Кертис, Бойс, Норрис, в том числе из вступивших в брак с членами вторых семей, включая приблудших. При отказе или неспособности старейшины участвовать в работе совета его заменяет другой член его семьи. Семейный совет совместно с комитетом по деятельности принимает решения по вопросам обороны, производства, освещения и распределения доли. Семейный совет является последней инстанцией в любых спорах и при чрезвычайном положении. Семейный совет выбирает из своих членов председателя, который на срок пребывания в должности освобождается от второстепенной деятельности. Семь сфер деятельности. Вся деятельность на территории колонии, включая обеспечение непрерывной работы энергетической станции и турбин, использование пастбищ и тренировочных окопов, делится на семь сфер. Охрану, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе аварий, обслуживание энергопотребляющего оборудования, земледелие, скотоводство, производство и торговлю, обслуживание инкубатора и больницы. Все сферы деятельности, дела, являются самоуправляемыми. Их руководители составляют комитет по деятельности, подчиняющийся семейному совету в сферах и на уровне, устанавливаемом последним. Охрана. Охрана отныне считается одной из семи сфер деятельности, по значимости равной остальным шести. Охранный контингент должен состоять из одного первого капитана, трех вторых капитанов, 15 основных охранников и младших охранников, точное число которых будет объявлено позднее. Все огнестрельное оружие и оружие проникающего действия, луки, арбалеты и ножи длиннее 5 дюймов, следует хранить на оружейном складе под надзором охраны. Инкубатор. Всем детям младше 8 лет следует находиться в инкубаторе и не покидать его стен до наступления 8-го дня рождения. По достижении 8-летнего возраста каждый ребенок выбирает сферу деятельности сообразно потребностям колонии, согласия Комитета по деятельности и Семейного совета. В день 8-летия равная доля ребенка возвращается в семью, членом которой он является. При вступлении в брак обладатель доли забирает ее с собой. Детей, живущих на территории инкубатора, следует держать в неведении относительно ситуации в мире за стенами колонии, в том числе относительно существования вирусоносителей, основной задачи охраны и события, называемого великим вирусным катаклизмом. Взрослый, намеренно сообщивший подобную информацию не достигшему 8-летия, подлежит немедленному изгнанию за пределы колонии. Права приблудших. Приблудшие или люди, не являющиеся членами первых семей, имеют полное право на равную долю, которой не могут быть лишены ни при каких обстоятельствах. Исключения составляют лишь холостые мужчины, проживающие в казарме за счет совокупной доли их сферы деятельности. Закон о карантине. Все колонисты, как члены первых семей, так и приблудшие, которые вступали в прямой физический контакт с вирусоносителями, подлежат карантинизации на срок от 30 дней. Все колонисты, подвергшиеся карантину или нет, которые проявляют симптомы вирусной инфекции, включающие судороги, рвоту, светобоязнь, изменение цвета радужки, кровоманию или неосознанное раздевание – подлежат немедленной изоляции и или гуманному умерщвлению служащими охраны. Все колонисты, частично или полностью, случайно или намеренно, группа или в одиночку, открывшие ворота между вторым вечерним колоколом и первым утренним колоколом, подлежат немедленному изгнанию за пределы колонии. Все колонисты, которые владеют, используют или подстрекают к использованию радио или других сигнальных устройств, подлежат немедленному изгнанию за пределы колонии. Все колонисты, совершившие убийство другого колониста или колонистов, то есть вызвавшие физическую смерть другого колониста намеренно, без достаточных доказательств его инфицированности, подлежат немедленному изгнанию за пределы колонии. Настоящий закон принят и ратифицирован Семейным советом в году 17-м после вируса. Дэвин Денфорд Чоу, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям. Заместитель регионального руководителя Центральной карантинной зоны. Председатель Семейного совета. Старейшины первых семей. Терренс Джексон, Люси Фишер Джексон, Портер Кертис, Лиам Малина, Соня Патал Левин, Кристиан Бойс, Уилла Норрис Даррелл. 19. Летним вечером, в последние часы своей старой жизни, Питер Джексон, сын Димитрии Пруденс Джексон, член первой семьи, потомок Терренса Джексона, который подписывал единый закон, правнучатый племянник тетушки, последний из первых, Питер Душеспаситель, Питер Стойкий, Питер Непреклонный, занял свое место на мостках над главными воротами и стал ждать брата. Питер собирался его убить. Питер, которому минул 21 год, служил в охране и уже давно перешел из помощников в основной состав. Он был высок, хотя высоким себя не считал, с узким лицом, удивленно приподнятыми бровями, крепкими зубами и кожей цвета гречишного меда. Зеленые золотыми крапинками глаза ему достались от матери, а темные жесткие волосы считались фамильной чертой Джексонов. Подобно всем охранникам, волосы он собирал в плотный пучок и перетягивал кольцом эластичной кожи. Морщинки в уголках глаз появились из-за привычки щуриться на яркий свет, оседая прядь на левом виске из-за многочисленных испытаний. В тот день он надел вытертые штаны, залатанные сзади и на коленях, и свитер из мягкой шерсти, стянутый ремнем на тонкой талии. Штаны он купил в лавке 3 сезона назад за 1/8 доли. «Вообще-то Олд Фишер, этот любит содрать втридорога», – просил четверть, но Питер сбил цену. Штаны оказались длинноваты и собирались на сандалиях из брезента и старых шин. Летом Питер всегда носил сандалии или ходил босиком, а сапоги берег на зиму. На краю парапета лежал арбалет. На поясе в кожаном чехле скрывался нож. Питер Джексон стоял на посту с оружием наготове. Так же, как дед, отец и старший брат, он охранял колонию. Он собирался исполнить долг милосердия. Догорал 63-й день лета. Ночи стояли короткие. Небо сияло безоблачной голубизной, в воздухе пахло сосной и можжевельником. Солнце было в 2 ладонях над горизонтом, в инкубаторе прозвенел первый вечерний колокол, значит, ночной охране следовало подняться на стену, а пастухам пригнать стада с верхнего поля. Питер стоял на одной из 15 платформ, соединенных тянущимися поверх стены мостками. Эту платформу называли первой огневой и, как правило, оставляли для Сура Мирес, первого капитана охраны, но сегодня, как и последние 6 вечеров, она принадлежала Питеру. Платформа площадью 50 квадратных футов огораживалась стальной проволочной сетью. Слева от Питера на добрых 30 ярдов над воротами возвышалась одна из 12 прожекторных установок. Гигантские соты из натриевых ламп, которые пока не горели, так как солнце еще не село. Справа кран с блоком и веревками. На нем Питер спустится со стены, если вернется брат. За спиной в облаке шума, суеты и запахов лежала сама колония. Дома, поля, конюшни, теплицы. В ней Питер жил с самого рождения. Даже сейчас, глядя на возвращающееся домой стадо, он мог вспомнить каждый ярд территории у себя за спиной и мысленно составить объемную карту с подробными комментариями. Вот длинная тропа. Она ведет от ворот к инкубатору мимо оружейного склада, где звенит металл и дымит кузнечный горн. Вот поля, где растут бобы и кукуруза. Вот сельхозрабочие пашут, рыхлят, мотыжат, согнувшись в 3 погибели. Вот сад, вот теплица с запотевшими окнами. Вот инкубатор. Ни заложенные кирпичами окна, ни барьеры безопасности не заглушают голоса и смех маленьких, которые играют во внутреннем дворе. Вот солнечный центр, полукруглая площадь, выложенная нагреваемыми солнцем камнями, где проводятся ярмарки и открытые заседания семейного совета. Вот загоны, амбары, пастбища, вольеры, наполненные звуками и запахами домашних животных. Вот 3 теплицы, внутри ничего не рассмотреть сквозь клубы жаркого тумана. Вот лавка, где среди продуктов, одежды, инструментов и канистр с горючим царит Олд Фишер. Вот маслодельня, ткацкая мастерская, водопроводная станция, пасека с ее неугомонными обитателями. Вот старый трейлерный парк, где давно никто не живет, а за ним, за последними домами северного сектора и постом аварийной бригады, в узком, практически недосягаемом для солнца пространстве между северной и восточной стеной, стоит аккумуляторная батарея. 3 блока гудящего металла, опутанные сетью проводов, до сих пор покоится на полуприцепе со спущенными колесами, который привез их на гору в старое время. Стадо поднялось на склон, беспорядочной блеющей лавиной затекло на холм. За ним мчались 6 всадников. Подняв целое облако пыли, стадо ринулось в сторону платформы Питера, к бреше в огневой линии. Как и в последние 6 вечеров, всадники, коротко кивая Питеру, один за другим проезжали под мостками. Никто не говорил ему ни слова. Всем известно, что разговаривать со стоящим на вахте милосердия – дурная примета. Один из всадников отделился от группы. Нет, не всадник, а всадница – Сара Фишер. По сфере деятельности Сара была медсестрой. Ее подготовкой руководила мать Питера, но, подобно большинству колонистов, девушка трудилась в 2 местах. Тем более многие говорили, что Сара – прирожденная наездница. Стройная, жилистая, она великолепно держалась в седле, легко и уверенно обращалась с поводьями. Ее наряд, как и у всех всадников, состоял из свободного шерстяного свитера и залатанных лосин из денима. Светлорусые, почти до плеч, волосы Сара убрала в хвост, выпустив лишь прядь, которая развивалась у глубоко посаженных темных глаз. Левую руку от локтя до запястья обхватывал кожаный щиток, а закинутый за спину лук выглядывал из-за плеча, словно полураскрытое крыло. Скакала она на 15-летнем мерине по кличке Гром, который кроме нее никого к себе не подпускал, прядал ушами и махал хвостом. Зато Сару Гром слушался беспрекословно. Кони-всадница словно читали мысли друг друга. На глазах Питера девушка снова выехала за ворота. Она не боялась двигаться навстречу стаду. Вон за кем она вернулась, за родившимся весной ягненком, который отбежал от остальных, польстившись на островок летней травы по эту сторону огневой линии. Подогнав коня вплотную к малышу, Сара спешилась, ловко перевернула ягненка на спину и трижды обмотала веревкой его ноги. Почти все стадо уже было за воротами, и мощной волной неслось вдоль тропки, бегущей мимо западной стены к загонам. Сара подняла голову, посмотрела на первую огневую и на миг встретилась взглядом с Питером. При других обстоятельствах она бы улыбнулась, а сегодня лишь подняла ягненка на спину Грома и, придерживая живую поклажу одной рукой, вскочила в седло. Молодые люди снова обменялись взглядами. На сей раз Питер успел прочесть в глазах девушки. «Я тоже надеюсь, что Тео не вернется». Не дав ему опомниться, Сара пришпорила коня и въехала в ворота, оставив Питера одного. «Зачем они это делают?» В очередной раз за последние 6 вечеров подумал Питер. Чего ради возвращаются домой? Что руководит этим непонятным стремлением? Тоска по своей человеческой ипостаси? Желание попрощаться с близкими? А ведь говорят, у вируса-носителей нет души. Когда Питеру исполнилось 8, его выпустили из инкубатора в сопровождении учительницы, которая все ему объяснила. Мол, в крови у инфицированных живет крошечное существо под названием вирус, разъедающее душу. В организм оно проникает через укус, как правило, в шею. Попадает вирус в кровь, и все. Душа погибает, тело веками скитается по планете. Но человека, которым некогда был вирусоноситель, уже нет. Это считалось непреложным фактом, основополагающей истиной, на которой базируется остальное. Интересоваться душой вирусоносителя – то же самое, что гадать, почему вода мокрая. Тем не менее, в сгущающихся сумерках 7-го и последнего дня исполнения вахты милосердия завтра брата объявят умершим, его имя высекут на камне, имущество увезут в лавку, починят, подлатают и перераспределят в равной доле. Питер недоумевал. Как же вирусоносители тянет домой, если у них нет души? Теперь солнце стояло в одной ладони над горизонтом, еще чуть-чуть и нырнет за волнистую кайму, где заканчивается гряда холмов и начинается долина. Даже в разгар лета ночи сменяли дни резко, одним стремительным рывком. Питер заслонил глаза от кровавого сияния заката. Где-то там, за заваленной срубленными деревьями огневой линией, за пастбищами верхнего поля, свалкой с большой ямой и штабелями мусора, там, за чахлым лесочком на дальних холмах, лежали руины Лос-Анджелеса. А еще западнее – невообразимый океан. Питер выяснил это в библиотеке инкубатора. Когда-то оставленные строителями колонии книги давно объявили ненужными, разлагающими неустойчивую психику маленьких, которым не полагалось знать о вирусоносителях и печальном конце старого времени. Однако небольшую часть сохранили в библиотеке. Порой учительница читала им про мальчиков и девочек, волшебников и говорящих животных, населявших лес, спрятанный за дверцами шкафа. Или разрешала выбрать книгу на собственный вкус, смотреть картинки и даже читать самостоятельно. Любимой у Питера стала «Океаны вокруг нас». Он снова и снова брал поблекший от времени том с прохладными, пахнущими сыростью страницами и ветхим переплетом, который не рассыпался лишь благодаря кускам желтой изоленты. На обложке стояло имя автора – «Изд Тайм Лайф», а под ней скрывались чудесные фотографии и карты. Взять хотя бы карту мира, на которую нанесли все материки и океаны. В первый раз название океанов Питеру прочла учительница, Атлантический, Тихий, Индийский, Северный, Ледовитый. Мальчик часами сидел на коврике в большой комнате и переворачивал страницы, завороженные синевой водного пространства. Земля, как выяснилось, круглая. Эдакая вращающаяся в небе росинка, голубой от воды шарик. Вся вода на планете взаимосвязана. И весенние дожди, и зимний снег, и то, что льется из насосов. И даже облака оказались частью мирового океана. «Где этот океан?» – спросил он однажды учительницу. «Как его увидеть?» Та в ответ лишь засмеялась, как всегда, когда он задавал слишком много вопросов. И, покачав головой, рассеяла его детские сомнения. «Может, океан существует? Может, нет?» «Маленький Питер, это же только книжка. Не забивай себе голову». Но ведь океан видели и отец Питера, великий Димитрий Джексон, председатель семейного совета, и дядя Уильям Джексон, первый капитан охраны. Они вместе возглавляли конные экспедиции, которые отъезжали от территории колонии дальше всех с начала нового времени. Отец и дядя скакали на восток, навстречу утреннему солнцу, на запад к горизонту, а потом в пустые города старого времени. И каждый раз возвращались с невероятными, леденящими душу рассказами. Сильнее всего Питера потрясла история о месте под названием Лонг-Бич и океане. Питер со старшим братом сидели на кухне их маленького домика и жадно ловили, смаковали каждое слово отца. «Представьте себе», — говорил отец им с Тео, — «только представьте себе, земля сменяется бескрайне вздымающейся синевой, похожей на перевернутое небо. Среди этой синевы проступают ржавые остовы больших кораблей. Они там повсюду, целыми тысячами, словно затопленный город». Вообще-то Димитрий разговорчивостью не отличался. Лишь изредка словечко обронит. А так, то руку на плечо положит, то кивнет, то нахмурится. На экспедиции развязали ему язык. «На берегу океана чувствуешь, как велик мир», — продолжал он. «Как безмятежно спокоен, пуст и одинок. Сколько лет люди не любовались красотой океана. Мы даже название его забыли». Когда отец вернулся из Лонг-Бич, Питеру едва исполнилось 14. Вслед за дедом, отцом и старшим братом Тео он готовился стать охранником и в один прекрасный день надеялся принять участие в экспедициях. Прекрасный день так и не наступил. Следующим летом вирусоносители подкараулили папин отряд в восточных пустынях рядом с местом под названием Милагра. Папа потерял троих, включая дядю Уильяма. Экспедиции закончились. Многие винили в случившемся Димитрия. Зачем так рисковать? Зачем уходить так далеко? Чего ради? Другие колонии давным-давно не подавали признаков жизни. Последняя, колония Таус, пала почти 80 лет назад. Во время памятного сеанса связи, который состоялся до разделения сфер деятельности, принятия единого закона и запрета на радио, из Тауса передали. Энергетическая станция выходит из строя, прожекторы гаснут. Разумеется, Таус, как и другие колонии, захватили вирусоносители. Чего добивался Дэма Джексон, покидая колонию на долгие месяцы? Что он искал в темных землях? Кое-кто еще надеялся на возвращение, мол, армия обязательно их найдет. Только Дэма Джексон не видел армию ни разу. Значит, ее больше не существует. Зачем, спрашивается, зачем столь ужасной ценой выяснять то, что давно известно? Последняя экспедиция изменила Димитрия Джексона. Он в одночасье превратился в вялого, апатичного старика. Часть его души погибла в пустыне вместе с Уильямом, которого отец любил больше, чем своих сыновей, и даже больше, чем жену. Дэма вышел из семейного совета, передав место Тео, и стал пастухом-одиночкой. С первыми лучами солнца выгонял стада за ворота, а пригонял обратно за минуту до второго вечернего колокола. Где пропадает целыми днями, Дэма никому не рассказывал. Питер спросил об этом маму, но она ответила, мол, отец пока живет в собственном мирке, но со временем оттает и обязательно к нам вернется. Последнее утро отца Питер, к тому времени младший охранник, стоял на мостках у главных ворот и увидел, как он готовится к выезду. Прожектора только погасли, вот-вот должен был зазвенеть утренний колокол. Ночь прошла спокойно, а за час до рассвета повалил снег. Холодный серый день разгорался медленно, словно нехотя. Дема, как обычно верхом на чалой кобыле, гнал стадо к воротам. Кобылу звали Звезда из-за чисто белой отметины чуть ниже густой челки. Дема ценил Звезду не только за резвость, сколько за доброту и выносливость. Да и в нужные моменты она оказывалась на диво быстроногой. Отец, ехавший в конце стада, натянул поводья. Он ждал, когда откроют ворота. Звезда нетерпеливо пританцовывала, утаптывая свежий снег. Из ее ноздрей валил пар, и белесый гирляндой вился вокруг длинной умной морды. Дема погладил ее по холке и шепнул на ухо что-то ободряющее. Вспоминая то утро пятилетней давности, Питер частенько спрашивал себя, знал ли отец, что сын следит за ним со скользких от снега мостков. Получилось так, что и Дема ни разу не поднял глаз, и Питер ничем не привлек его внимания. Он смотрел, как отец успокаивает Звезду, и думал: «Мама права, папа действительно замкнулся в собственном мирке». В последние секунды перед колоколом Дема обычно проверял компас, закрывал его, прятал в поясную сумку и объявлял охраннику количество выезжающих. «Один на выезд!» – выкрикивал он низким грудным голосом. «Есть один на выезд!» – отзывался охранник. Этот ритуал неукоснительно соблюдался каждое утро. Увы, то памятное стало исключением. Лишь когда Дема верхом на Звезде устремился не к пастбищам, а по дороге к энергостанции, Питера осенило. У отца нет ни сумки на поясе, ни лука, ни чехла с ножом. В тот вечер ко второму колоколу Деметрий не вернулся. Как впоследствии выяснил Питер, в полдень он набрал воды на энергостанции. В последний раз его видели скачущим от турбин в пустыню. По негласному правилу, матери не выполняли долг милосердия перед детьми, а жены перед мужьями. С начала нового времени эта жуткая обязанность возлагалась на отцов, братьев и старших сыновей. 5 лет назад, когда пропал отец, вахту милосердия нес Тео. Сейчас Тео ждал Питер, а когда-нибудь, если понадобится, долг перед Питером исполнит его пока еще не родившийся сын. Если инфицированный не погибал, то обязательно возвращался. Через 3 дня, 5, максимум через неделю. Чаще других страдали охранники. На них нападали при уборке мусора и рейдов на энергостанцию. И члены аварийной бригады во время профилактических и ремонтных работ, а также когда вывозили мусор на свалку. Нападения случались даже среди бела дня. Людей убивали, заражали. Вирусоносители могли скрываться в любой тени. Поэтому опасность существовала постоянно. Самой юной из пострадавших стала малышка Бойсов, как ее, Шарон? Шари? Ее 9-летнюю укусили страшной ночью. Вся семья девочки погибла то ли во время землетрясения, то ли при последующей атаке вирусоносителей. Нести вахту милосердия было некому, поэтому ужасное бремя легло на плечи дяди Уильяма, первого капитана охраны. К возвращению домой многие, подобно малышке Бойсов, были полностью во власти вируса. Другие – в середине перерождения. Мучились, дрожали, прямо у ворот рвали на себе одежду. Самыми опасными считались инфицированные на ранней стадии перерождения. Сколько отцов, братьев, сыновей погибло от их рук. Однако в большинстве случаев возвращающиеся сопротивления не оказывали. Просто стояли в лучах прожекторов и ждали выстрела. Питер подозревал, что многие из них хорошо помнят человеческую ипостась и хотят умереть. Отец не вернулся. Значит, вирусоносители убили его в темных землях, а именно в месте под названием Милагро. Дема Джексон утверждал, что видел там приблудшего. Дескать, перед атакой вирусоносителей по озаренной луной пустыне металась одинокая фигурка. К тому времени семейный совет и даже старик Чоу настроились категорически против экспедиций. Опальному Дема никто не поверил, поэтому он переквалифицировался в пастуха и в одиночку совершал таинственные вылазки за территорию колонии. Каждый раз он уезжал все дальше и, по мнению Питера, готовился к важному шагу. Последним из приблудших в колонии стал полковник. Он появился почти 30 лет назад, и сейчас из-за седой бороды и обветренной, жесткой, как наждак кожи, выглядел ровесником старика Чоу или даже тетушки, последней из первых. Приблудший одиночка столько лет спустя? Невероятно. Еще 6 дней назад так считал даже Питер. Сегодня Питер стоял на мостках, и в багровых лучах догорающего солнца вспоминал мать. Эх, теперь даже тревогами поделиться не с кем. Мама заболела через сезон после исчезновения отца. Поначалу болезнь протекала незаметно. Далеко не сразу Питер обратил внимание на сухой хриплый кашель и худобу. Будучи медсестрой, Пруденс Джексон прекрасно понимала суть проблемы. Ее легкие пожирал рак, но старалась подольше скрывать правду от сыновей. Под конец она превратилась в скелет и отчаянно боролась за каждый глоток воздуха. Пруденс Джексон умерла хорошей смертью, говорили потом колонисты, дома, в своей постели. Только Питер, сидевший у смертного одра матери, видел, как сильно она страдала. Воистину, хорошей смерти не существует. Солнце уже пряталось за горизонт, опаляя последними лучами долину. И сине-черное небо впитывало наползавший с востока мрак. Резко похолодало, и на миг Питеру показалось, что все вокруг застыло. По лестницам взбиралась ночная охрана. Иэн Потал, Бен Чоу, Гелен Страус, Санни Гринберг и другие. В общей сложности 15 человек с луками и арбалетами за спиной. Переговариваясь, парни и девушки брели по мосткам к платформам, а снизу на них прикрикивала Алиша. «Быстрее, мол, не болтайте!» Голос Алиши хоть немного, но успокаивал. Все 6 ночей она фактически стояла вместе с Питером. Чтобы не докучать своим присутствием, на платформу не поднималась. Но Питер знал, она рядом. Появись Тео, именно Алиша выехала бы с ним за ворота и помогла бы исполнить долг. Питер набрал в грудь побольше свежего вечернего воздуха и задержал дыхание. Вот-вот высыплют звезды. И тетушка, и отец частенько говорили о звездах. Они сияющими песчинками рассыпаны по небосводу. Их больше, чем людей в старое и новое время. Столько, что сосчитать невозможно. Всякий раз, когда в историях об экспедициях отец упоминал звезды, их свет отражался в его глазах. Сегодня Питер звезд не видел. Снова зазвонил колокол. Вечернюю тишину вспороли 2 громких удара. Бом-бом. «Закрыть ворота! Закрыть ворота по 2-му колоколу!» – закричала снизу Сура Мирес. Первая огневая, и мостки задрожали. Сработали противовесы, заскрежетал металл, створки ворот в 60 футов высотой и в 2 фута толщиной выкатились из гнезд. Поднимая арбалет с платформы, Питер загадал желание. «Пусть к утру я ни разу из него не выстрелю!» – зажглись прожекторы. 20. Отчет охранного контингента. Лето 92 после вируса. День 41. Без происшествий. День 42. Без происшествий. День 43. 23.06. Объект в 200 метрах от огневой платформы номер 3. Приблизиться не пытался. День 44. Без происшествий. День 45. 2.00. 3 объекта у огневой платформы номер 6. Один приблизился к стене. Обстрел стрелами с огневых платформ номер 5 и 6. Объект отступил, повторных попыток не предпринял. День 46. Без происшествий. День 47. Час 15. Младший охранник Кип Даррелл доложил о движении на огневой линии у северной стены между огневыми платформами номер 9 и 10. Основными охранниками не подтверждено. Официально происшествие не зарегистрировано. День 48. 21.40. 3 объекта, 200 метров от огневой платформы номер 1. Один приблизился на 100 метров, но отступил без попыток проникновения. День 49. Без происшествий. День 50. 22.15. 6 объектов у огневой платформы номер 7. Охотились на грызунов, попыток приближения и проникновения не предприняли. 23.05. 3 объекта у огневой платформы номер 3. 2 мужского пола. Один женского. Попытка проникновения, обстрел. Один объект уничтожен у заградительной сети Орло Уилсоном, помощником второго капитана охраны Алиши Донадио. Аварийной бригаде отправлены заявки на утилизацию трупа и ремонт стены огневой платформы номер 6. Трещина на стыке плит. Запросы получены членом АБ Финном Даррелом. Итого за период 6 приближений плюс 1 неподтвержденное. Один объект уничтожен. 0 колонистов убито, инфицировано. Отчет представлен семейному совету первым капитаном охраны Рамирес. Поскольку любое отдельно взятое событие является логическим следствием предшествующих, можно сказать, что исчезновение Тео Джексона, члена первой семьи семейного совета, второго капитана охраны, было спровоцировано случившимся 12 днями ранее, утром 51-го дня лета, после той ночи, когда охранник Орло Уилсон убил вирусоносителя у сети платформы. Накануне вечером вирусоносители нагрянули с юга и напали на третью огневую платформу. Питер нес вахту на противоположной стене и ничего не видел, а подробности происшествия услышал лишь на утро, когда у ворот собирался отряд для поездки на энергостанцию. Нападение казалось вполне заурядным, подобные случались почти каждый сезон, но чаще всего летом. Группа вирусоносителей состояла из двух самцов и одной крупной самки. По мнению Су Рамирес и остальных, эту самую группу дважды за предыдущие 5 ночей засекали у огневой линии, да и схема привычная, с разбивкой на этапы. Вирусоносители мелькают у границы освещенной зоны, словно изучая оборону колонии. Потом на пару ночей пропадают. Потом появляются снова, на сей раз ближе к стене. Один подбирается вплотную, чтобы спровоцировать обстрел, но отступает. А потом, наконец, они нападают по-настоящему. Стена слишком высокая, даже самому сильному из вирусоносителей в прыжке на нее не забраться. Единственный вариант – карабкаться по стыку между плитами, цепляясь за трещины, возникающие из-за осадки заградительной стены. Огневые платформы с остальной заградительной сетью расположены как раз над швами. Вирусоносители, которым удается туда влезть, ослепляют мощные прожекторы. Вялые, сбитые с толку, они нередко отступают, а в противном случае повисают под сетью, предоставляя притаившемуся на платформе охраннику шанс выстрелить в грудь из арбалета, а если не получится, ударить ножом. Как правило, все зависит от того, насколько конкретный пикировщик ослабил от яркого света, как быстро охранники снимают его с платформы и сколько человек погибает в процессе. Сквозь сеть вирусоносители пробираются редко. За 5 лет в охране Питер видел подобное лишь раз, но каждый удачный рейд неминуемо ведет к гибели охранника. Той ночью незваные гости сразу бросились к 6-й платформе, где стык между плитами местами разошелся на 1/4 дюйма. До сети добралась лишь самка. Интересно, какую роль они играют? Внешне ведь мало чем отличаются от самцов, и вдобавок всем известно, что пикировщики не размножаются. Самка была крупная, ростом добрых 7 футов. На голове у нее белела целая копна волос. Означают ли белые волосы перерождение в пожилом возрасте или некое биологическое изменение уже в новой ипостаси, никто не знал. Пикировщиков считали бессмертными, ну или почти бессмертными. Куда удивительнее казалось другое. Вирусоносители с волосами никто прежде не видел. Итак, самка быстро вскарабкалась по стыку между плитами, развернулась и, сделав в воздухе невообразимый кульбит, повисла, вцепившись в край защитной сетки, футах в 60 над землей. В общей сложности восхождение заняло 2 секунды. Самка стала раскачиваться и, разогнавшись, перемахнула через сеть и приземлилась на краю платформы. Орло Уилсон не терял времени даром, прижал арбалет к груди пикировщицы и выстрелил в упор. На заре Орло в красках описывал случившееся Питеру и остальным. Как и все Уилсоны, Орло обожал рассказывать истории. До капитана он еще не дослужился, зато выглядел настоящим капитаном. Крупный, с окладистой бородой и огромными ручищами. Орло, уверенный в своей силе, обладал добродушным нравом. Его брат-близнец, здоровяк Холлис, отличался от него лишь отсутствием бороды, а жена Ли была из Джексонов, двоюродной сестрой Питера и Тео. В общем, Орло и Питер считались родственниками. Свободными от службы вечерами Орло частенько сидел на плитах солнечного центра, играл на гитаре и пел баллады, слова и ноты которым разыскал в оставленной строителями книге. Порой он заглядывал в инкубатор, возился с маленькими и, пока они готовились ко сну, пел им песенки, например, о свинке Эдне, которая целыми днями барахтается в грязи и жует клевер. С тех пор, как у Орло появилась своя маленькая, неугомонная крошка Дора, стало ясно. Еще пара лет в охране, и он перейдет на службу поспокойнее. Уничтожение пикировщицы сочли за слугу Орло, но сам он тотчас назвал это случайностью. Мол, на шестой платформе мог оказаться любой. Со обожает перестановки, поэтому в жизни не угадаешь, куда попадешь следующей ночью. Только Питер понимал. Дело не в случае и не в везении, хотя скромняк Орло умолял никому об этом не говорить. Сколько охранников в подобных ситуациях замирали от ужаса. Сам Питер ночью с вирусоносителями еще не сталкивался. Все его жертвы были дневными, то есть полусонными, и не знал, как себя поведет. Другими словами, если везение присутствовало, то всей колонии повезло, что в ту ночь на шестой платформе нес службу Орло Уилсон. Наутро Орло поставили в отряд, который сопровождал на энергостанцию ремонтников с провизией и инструментами. Как всегда, собиралась группа из шести человек, по два охранника спереди и сзади, а посередине на мулах двое из аварийной бригады. Их за глаза называли шуруповертами, которые специализировались на текущем ремонте ветряных турбин, обеспечивающих энергией прожекторы. Третий мул вез небольшую тележку с продуктами, водой, инструментами и бурдюками со смазкой. Смазку готовили из кукурузной муки и топленого овечьего жира, поэтому над бурдюками уже кружила стая мух. В последние секунды перед утренним колоколом шуруповертеры Рамирес и Финдаррелл просматривали поклажу, а охранники без дела скучали в седлах. Тео, командир отряда, занял место впереди рядом с Питером. Сзади ехали Орло и Маусами Патал. Отец Маусами, Санджей, был председателем семейного совета. Прошлым летом она вышла замуж за Гелена Страуса и формально стала членом семьи Страус. Почему Маусами выбрала Гейлена? Нет, парень он хороший, но какой-то рыхлый, невнятный, словно некая важная черта его характера так и не сформировалась. Гейлен оказался не мужчиной, а пародией на мужчину, возможно, потому что смотрел искоса, хотя видел действительно плохо, возможно, из-за постоянной отрешенности. В любом случае, разве он пара Маусами? Тео никогда не говорил, но Питер знал. Старший брат надеялся взять Маусами в жены. Она ведь тоже из первой семьи. Они вместе росли в инкубаторе, вместе его покинули, вместе готовились стать охранниками. Новость о свадьбе Маусами потрясла беднягу Тео до глубины души. Он захандрил и неделю рта не раскрывал. Когда Питер наконец поднял больную тему, Тео заявил, что все в порядке. Мол, он, вероятно, слишком долго тянул. Он желал Маус счастья, а если она счастлива с Гейленом, значит, все получилось как надо. Тео не изливал душу никому, даже собственному брату. И Питеру оставалось лишь поверить ему на слово. Только почему во время того разговора брат старательно прятал глаза? Тео был весь в отца. Больше отмалчивался, чем говорил. Впоследствии, вспоминая то утро, Питер не раз спрашивал себя. Вел ли себя брат как-то по-особенному? Предчувствовал ли, как предчувствовал отец, что назад не вернется? Нет, ничего подозрительного в памяти не всплывало. Утро как утро, задание как задание, шуруповерты, нетерпеливо перебирающие поводья Тео. В ожидании колокола, который для них был сигналом к отправлению, Питер машинально гладил коня по холке, а сам витал мыслями где-то далеко. Вдруг на глаза попалась Алиша. Она быстро шагала от оружейного склада в их сторону. Питер думал, Алиша остановится рядом с Тео. Она ведь тоже капитан, может, хочет обсудить с ним ночную атаку и ответные меры, например, облаву. Нужно же двух других пикировщиков выследить. Но получилось иначе. Алиша решительно прошла в конец их маленькой колонны. «Даже не думай, Маус», – резко заявила она. «Ты никуда не едешь». Маусами огляделась по сторонам с притворным, как сразу почувствовал Питер, недоумением. Многие считали Маус счастливицей, ведь она унаследовала от матери все самое лучшее. И нежный овал лица, и роскошные волосы, не спадавшие на плечи, блестящие смоляной волной. Да, она казалась тяжеловатой, но не из-за складок жира, а из-за мышц. «О чем ты, Алиша? Почему не еду?» Алиша уперла руки в бока и испытующе взглянула на Маус. Рыжие, заплетенные в длинную косу волосы, сияли даже в робких лучах утреннего солнца. Как всегда, на поясе у нее висело три ножа. В колонии многие шутили. Алиша до сих пор без мужа, потому что спит с ножами наголо. «Ты беременна, вот почему», – объявила Алиша. Воцарилась тишина, и Питер не удержался и искоса глянул на живот Маусами. Пока явных изменений не наблюдалось, хотя под свободным свитером особо ничего не рассмотришь. Он повернулся к Тео. Лицо брата было непроницаемым. «Вот так-так!» – воскликнул Орло, наверняка пряча под бородой широкую ухмылку. «А я думал, когда же вы делом займетесь?» Смуглые цветобронзы щеки Маусами побагровели. «Кто тебе сказал?» «Сама как думаешь?» «Чума вампирья!» Выругалась Маусами и отвела глаза. «Я его убью!» Тео повернулся в седле и посмотрел на Маусами. «Гейлин прав, Маус. Я не разрешаю тебе ехать». «Что он понимает, этот Гейлин? Он и так меня целый год уговаривает со стены уйти. Он не имеет права». «Вместо Гейлина тебя заменю я», объявила Алиша. «Ты, Маус, от дежурств освобождаешься. Все, разговор окончен». Вдоль тропы к воротам мчалось стадо. Еще пара секунд, и маленькая колонна утонет в шуме и топоте. Как ни силился Питер представить Маусами матерью, ничего не получалось. Разумеется, на время беременности женщины брали отпуск. Порой даже их мужья временно переходили на другую службу, чтобы подолгу не отлучаться из дома. Но ведь Маусами – прирожденный охранник. Меткая, любой мужчина позавидует, уравновешенная, целеустремленная. «Как звезда», – невольно подумал Питер. «Быстрая, только когда быстрота необходима». «Маус, тебе бы радоваться», – заметил Тео. «Новость чудесная». Лицо Маусами выражало полное отчаяние, темные глаза заволокло слезами. «Да ладно тебе, Тео. Представляешь меня на лужайке у инкубатора, вяжущей пинеточки? Я же свихнусь». «Послушай», – потянулся к ней Тео, но Маусами отпрянула. «Хватит, Тео». Она спрятала лицо и вытерла слезы. «Все, концерт окончен. Лиш, ты довольна? Добилась своего? Я уезжаю, пока!» Маус поскакала прочь. Когда она оказалась вне пределов слышимости, Тео прижал ладони к передней луке седла и взглянул на Алишу, которая вытирала ноша свитер. «Лучше бы сказала, когда мы со станции вернулись». «Маленький есть маленький, Тео», – пожала плечами Алиша. «Правила ты знаешь не хуже меня. Почему она меня не поставила в известность?» «Немного досадно. Разве из такого секреты делают?» Алиша придирчиво глянула на нож и спрятала его в ножны. «Так лучше и безопаснее, а Маус успокоится». «Плохо ты ее знаешь», – нахмурился Тео. «Я с тобой спорить не буду. С Су этот вопрос решен». Стадо уже напирало. Утреннее солнце сияло все увереннее, с минуты на минуту должен был зазвонить колокол, а ворота открыться. «Нам нужен четвертый», – напомнил Тео. «Да что ты», – ухмыльнулась Алиша.